Ранобэ. Реинкарнация безработного. Том 15. Молодость. Магия призыва. Глава 1. Летающий замок. Часть 1. В половине дня пути пешком, а если на лошади, то и вовсе в часе от города магии Шария лежат древние руины. Ну или если точнее, развалины замка. Повсюду щебень, куски камней и обломки толстенных колонн. Так бы выглядел Парфенон, если бы подвергся еще большим разрушениям. Когда-то это должно было быть поистине внушительное строение. От всех этих руин веет духом древней истории. Это все, что осталось от замка Скотт. Напоминание о временах, когда люди сражались с демонами во время кампании Лапласа. Несколько тысяч людей, укрывшись здесь, отчаянно сопротивлялись вторжению демонов. В конце концов, все их усилия оказались напрасными, и замок был захвачен. Объясняла прекрасная девушка с золотыми волосами, заплетенными в косы. Изящная внешность, дорогой костюм для путешествий, ее харизма и обаяние чувствовалось даже на расстоянии. Ариэль, она мой Асура. Она что, со мной говорит? С этой мыслью я огляделся по сторонам. Люк и Сильфи держались позади, остальные четверо, Рокси, Заноба и Эленалис с Клиффом, еще дальше, позади них. Впереди на Нахоши. Между нами нет никого, и взгляд Ариэль обращен прямо на меня. Ариэль сама, вы много знаете. Было бы грубо просто игнорировать ее. Стоило мне ответить, как Ариэль мягко улыбнулась. Я хорошо знакома с местной историей и легендами. Вы интересуетесь легендами? Подобное весьма полезно, чтобы наладить связи с местной аристократией. Сразу перейдя к сути, пояснила Ариэль. Изучить местную историю, чтобы наладить связи с местными дворянами. Она и правда целеустремленный человек. Мы действительно сможем попасть к Перугиусу сама из этого места? Честно говоря, я и сама не знаю, что же нас ждет дальше, но... Я посмотрел на идущую впереди на Нахоши. Неся тяжелый рюкзак, она упорно двигалась вперед, несмотря на то, что под ногами были целые кучи всяких обломков. Хотя она и сказала следовать за ней, мне действительно интересно, сможем ли мы куда-то попасть отсюда. Насколько я помню ее записи, в этом месте не должно быть никакого древнего телепорта. Меня больше всего волнует, не побеспокоим ли мы его, придя такой большой толпой. Когда я произнес это, Ариэль завистливо рассмеялась. Родеус, сама вас беспокоят такие странные вещи? Хотя у него и нет своей страны, все же он носит титул короля. Он истинный герой. Не думаю, что такое малое количество гостей действительно способно затруднить его. Ну, если вы так говорите... Я оглянулся назад. Я, Нанахоши, Ариэль, Сильфи, Люк, Рокси, Заноба, Клифф и Эленалис. Всего 9 человек. Хотя компания и кажется довольно большой, с королевской точки зрения это ничего не значит. Королевской семье люди наносят визиты десятками, так что наше количество для них не должно считаться значительным. К слову, Норн вежливо отказалась из-за дел в университете. Возможно, она беспокоится из-за своего обещания. Не пренебрегать учебой и тренировками фехтования после присоединения к студенческому совету. Ну, если бы я все же привел ее, я должен был бы взять и Аишу. А потом, может, и другие знакомые бы подтянулись, так что ладно. Хотя Перугиусу сама нравится жить замкнутой жизнью, после завершения кампании Лапласа он некоторое время провел в качестве гостя в королевстве Асура, обладая статусом, равному самому королю. Десятки и сотни людей посещали его тогда в королевском дворце. Так что человека и его положение не должны побеспокоить всего лишь 9 гостей. А, ясно. Харизматичный голос Ариэль было весьма приятно слушать. Хотя всех немного волновало, стоит ли приходить в таком количестве и даже без предупреждения. Но после слов Ариэль это уже не казалось такой уж большой проблемой. Но если он любит замкнутую жизнь, то, наверное, и незваных гостей тоже недолюбливает. Возможно. Но если бы это было действительно так, Нанахоши сама не стала бы нас приглашать. Но не думаю, что Нанахоши действительно уж так волнуют подобные вещи. Пока мы общались, я вспоминал, почему Ариэль тоже оказалась тут с нами. Тогда, услышав от Нанахоши о Перугиусе, я не смог сдержать волнение. Бронированный король-дракон Перугиус. Даже мне знакомо это имя. Еще когда я только-только появился в этом мире, я читал книгу о герое, спасшем людей 400 лет назад, во времена кампании Лапласа. Там рассказывалось, что он, способный контролировать сразу 12 фамильяров, смог отстроить древнюю воздушную крепость и бросить вызов Лапласу со всеми своими напарниками. Когда Лаплас был запечатан, в качестве дани уважения к его подвигам, люди начали отсчет новой эры, названной в его честь — эрой бронированного дракона. Бронированный король-дракон Перугиус не стал управлять какой-нибудь страной. Вместо этого в своей летающей крепости Разрушитель Хаоса он парит в небе, перемещаясь по всему миру. Конечно же, я был крайне взволнован встрече с человеком подобного уровня и замок, парящий в небе. Это ведь настоящая Лапута! Конечно, я занят воспитанием ребенка и исследованиями, и все равно я очень хочу пойти. Побывать там хотя бы разок. Прости, Люси, твой папа не смог справиться со своим любопытством. Папа обязательно принесет тебе какой-нибудь подарок. Сильфи же была полной противоположностью меня с этими эгоистичными мыслями. Она сразу спросила у Нанохоши. А Ариэль сама может тоже пойти с нами? Ариэль? Нанохоши посмотрела с явным затруднением. Ариэль часто пыталась связаться с ней. У Нанохоши была налажена целая сеть поставок между королевством Асуры и королевством Раноа. Ариэль очень хотелось бы также стать частью этого круга связей. Но поскольку Нанохоши не желала налаживать слишком крепкие связи и действительно становиться частью этого мира, у нее это вызвало лишь беспокойство. Да, Перугиус сама, возможно, жил в уединении долгое время, но его имя по-прежнему имеет большой вес при дворе Асуры. Ариэль сама? Она? Ради своего будущего, уверен, ей хотелось бы встретиться с подобным человеком. Ариэль старалась наладить связи повсюду. Все ради подготовки к захвату королевского трона Асуры. Я не знаю, действительно ли у нее получится подобное, в любом случае это будет крайне тяжелое сражение. Я не знаю, что планирует Ариэль в следующем году. Собирается ли она еще некоторое время копить силы здесь, или сразу направится обратно в Асуру, дабы сразиться в этой почти безнадежной затее. Пока это не вредит моей семье, я всегда готов помочь ей. Но она так и не определилась в своей позиции насчет меня. Честно говоря, мне не особо хочется впутываться во все это, но я искренне хочу поддержать свою жену. Вот только, кажется, Ариэль не собирается брать Сильфи с собой в Асуру. У Сильфи теперь есть дочь, и я не думаю, что она сама готова будет рискнуть и вот так бросить Люси, отправляясь в пасть смерти. Но Сильфи не готова просто распрощаться, и сейчас старается изо всех сил, пытаясь хоть как-то поддержать Ариэль. Это предложение как раз один из таких случаев. В схватке за трон связи порой решают все. Если Ариэль удастся заполучить поддержку бронированного дракона короля Перугиуса, героя королевства Асура, то путь к трону для нее сразу станет куда проще. Но ты многое сделала для меня. Хорошо, приводи ее. Я думал, Нанохоши точно откажется, но она дала разрешение. Позднее я узнал, что Сильфи часто заботилась о Нанохоши, пока меня не было рядом. Готовила ей еду, помогала с покупками и лечила магией, когда та заболевала. После рождения Люси ее визиты стали куда реже, но даже так они частенько устраивали купание. Правда, спасибо тебе огромное. Уверена, Ариэль сама оценит это. Охваченная эмоциями, Сильфи сжала кулачки и радостно улыбалась. В итоге к нашей группе также присоединились и Ариэль с Люком. Если верить Сильфи, Ариэль была необычайно рада и взволнована, узнав обо всем. Ну, независимо от статуса и положения, любой будет взволнован встрече с кем-то настолько знаменитым и известным. Я тоже очень взволнован. Настоящий герой. Человек из легенд. Надеюсь, мы с ним поладим. Кстати, я тут вспомнил, давным-давно я уже встречал одного из подручных Перугиуса. Прямо перед катастрофом Маны. Это был Руманфи Сияющий. Он заподозрил во мне человека, стоявшего за инцидентом телепортации, и неожиданно напал на меня. Тогда Гислан удалось договориться, так что он не должен быть плохим человеком. И все же, он уже однажды пытался убить меня. Это заставляет понервничать. Нет, даже если его подчиненный оказался враждебно опасен, еще не значит, что и его мастер окажется таким же. Если Перугиус сама обнаружил начало катастрофы маны и захотел остановить это, тогда его можно лишь похвалить за это. Но в тот раз меня чуть было не убили. Ладно уж, что было, то было. Незачем зацикливаться на прошлом. Прошлое — это прошлое. Не стоит самому нарываться на драку при первой же встрече. Так что простим и забудем. Мы на месте. Пока я тут размышлял, Нанохоши дошла до центра руины и остановилась. Тут же ничего нет. Только я подумал об этом, как заметил необычный камень, почти ушедший в землю. Каменный монумент. Монумент семи великих мировых сил. Слабый свет, идущий от него, подсвечивал внушающие ужасы, трепет имена, выгравированные на нем. Похоже, они и правда по всему миру. Даже здесь. Не чувствуется никакой магии или чего-то в этом роде, и все же не было и намека на то, что монумент утратил свою силу. Возможно, они также действуют как телепорты, и активировав какую-то магию, можно перенестись к другому такому каменному монументу. И что теперь? Я позову его. С этими словами Нанохоши поставила свой рюкзак на землю и, порывшись в нем, достала металлический свисток. В отличие от обычного свистка, там не было отверстия для управления тоном. Нанохоши набрала побольше воздуха, приложила свисток к губам и подула. Свистка не было, только звук выдуваемого воздуха. «Звука нет?» Подозрительно поинтересовался Клифф. «Этот звук не слышим для человека. Просто подождите, он скоро придет». С этими словами Нанохоши присела на камень позади нее. Звук, неслышимый для человека, и все же способный достичь Перугиуса. Обычно такое будто просто невозможно. Другими словами, этот свисток тоже какой-то магический предмет. Клифф. Вдруг обратилась к нему Эленале с серьезным видом. Что? Я хочу сказать, пока мы еще здесь, мы отправляемся не в то место, где можно вот так дурачиться. Не забывай следить за языком, никаких грубостей и оскорблений, понятно? Я понял, я уже не ребенок. Вопреки словам, Клифф надулся, как ребенок, получивший нагоняй. Эльналис меж тем нежно прижалась всем телом к Клиффу, шепча что-то ему на ухо. Судя по выражению лица, она шептала извинения и слова любви. «Какие же статуи могут быть в парящем замке? Не могу дождаться, чтобы увидеть их!» Стоило ему сказать, что мы отправляемся к Перугиусу, он со словами «Давайте покажем Перугиусу сама результаты наших трудов» упаковал фигурку Руджерда, сделанную мной, а также кучу других фигурок. Сомневаюсь, что нам действительно представится такой шанс, но возможно удастся использовать это для поддержки нашего замысла, как в свое время с Бадди Гадди. Настоящий фанат своего дела. К слову, Джинджер с нами не идет. Заноба приказал ей охранять мою семью. Даже при том, что ей очень хотелось отправиться вместе со своим господином. Ну, чем больше людей защищает мою семью, пока меня нет, тем лучше. Еще один страж не повредит. Впрочем, я не собираюсь действительно надолго задерживаться. Только не пытайся сходу пытаться навязать ему свои увлечения. Этот человек, которому уже больше 400 лет. Ха-ха-ха, а разве Бадди Гадди сама не старше? Чем больше человеку лет, тем с большей вероятностью уму хватит мудрости оценить истинное мастерство ваших фигурок, мастер. Думаешь? Вот и он. Как и сказала Нанохоши, он уже был здесь. Буквально в мгновение ока он возник перед нашими глазами. Светлые волосы, аккуратный костюм, застегнутый на все пуговицы, напоминающий мужскую школьную форму. Под этой желтой маской, вероятно, скрывается настоящий красавчик. Маска изображала мордочку зверя, чем-то напоминающего лису. На поясе висит кинжал. Руман Фисияющий прибыл. Это было неожиданно. Стоило лишь ощутить что-то, и вот он уже стоит прямо перед нами. Неужели он со скоростью света прилетел сюда прямо из парящего замка? Его скорость такая же удивительная, как и тогда, перед самой катастрофой Маны. Руманфи вдруг повернулся сюда. Он помнит меня? Боюсь, как бы он вновь не напал, как в тот день. Стараясь не привлекать внимания, я активировал свой магический глаз и покрепче сжал посох. Впрочем, кажется, о Руманфи не было до меня дела. Вместо меня он направился к Нанохоши. «Ты привела много людей». Обратился он к ней, обведя взглядом всю нашу компанию. Нанохоши кивнула. «Все ведь нормально. Было сказано, что пока меньше 12, никаких проблем, так?» «Количество не имеет особого значения, однако...» Руманфи посмотрел на Рокси. «Никаких демонов». «А? Почему?» Рокси выглядела как кошка, которую холодной водой окатили. «Присутствие демонов в парящем замке недопустимо». «Вот как?» Рокси совсем поникла, опустив плечи. Все-таки Перугиус прошел через немало ожесточенных битв с демонами во время кампании Лапласа. Неудивительно, что у него до сих пор остались предубеждения против них. И ничего не поделаешь? Хотя Перугиус сама добр, он ненавидит демонов. Я уже начал забывать об этом. В этих краях предубеждение против демонических рас не так велико, но в людях до сих пор коренится ненависть к ним. Хотя Перугиус человек из легенд, он лично участвовал в той войне. Как и у Руджерда, должно быть, у него есть суровые воспоминания о тех временах, которые невозможно просто забыть. Но вот так оставлять Рокси, мне тяжело это видеть. Нет, все нормально. В таком случае я останусь дома. Я и сама побоюсь встречи с Пиругиусом сама. К тому же у меня есть работа учителя. Все хорошо. Рокси совсем сникла, говоря это. Хотя она и сама отказывается, в ней уже чувствуется сожаление из-за невозможности пойти со всеми. С натянутой горькой улыбкой она повернулась ко всем. Руди, я позабочусь о доме. Хорошо, я обязательно принесу тебе что-нибудь в подарок. Не волнуйся об этом. Мне вполне хватит и поцелуя, когда вернешься. Я не стал тянуть и сразу исполнил ее желание. Нежно, страстно и неторопливо мы целовались не меньше 10 секунд. Сердце Рокси начало яростно биться. Ядерная боеголовка была загружена в мою атомную базуку. Спасибо. Это я должен благодарить. Рокси выглядела еще немного расстроенной, но очаровательный румянец залил ее личико. Она вся раскраснелась. С легкой улыбкой она отступила. Когда вернусь, я всю ее искупаю в своей любви. Вы закончили? Стоило закончить прощение с Рокси, к нам подошел Аруманфи. Он протянул небольшой жезл, напоминающий эстафетную палочку. Осмотревшись, я увидел, что все уже держат в руках такие же. Держи. Как было сказано, я взял ее. Металлический стержень сантиметров 20 длиной, со сложными рисунками, выгравированными на поверхности. На обоих концах прикреплено по магическому кристаллу. Должно быть очередное магическое приспособление. И что теперь? Просто замрите. Пиругиус сама переместит вас в небесный замок с помощью магии телепортации. Магия перемещения. Магическое приспособление для телепортации. Существует и такое? Как удобно. А? Я думал, людей невозможно призвать магией. Хотя нет, это же телепортация. Интересно, в чем именно тут отличие? Как вообще работают эти жезлы телепортации до воздушного замка? А что насчет возвращения? Вы вернетесь точно так же. Кратко отозвался Аруманфи. В таком случае все нормально. Если бы пришлось возвращаться пешком, пока я вернулся, Люси уже повзрослела бы. Услышав этот ответ, я почувствовал облегчение. Все готовы? Держите крепче. Нанохоши кивнула, оглядела остальных и дала Аруманфи знак. Минуту. Аруманфи кивнул в ответ и исчез во вспышке света. Полагаю, отправился доложить Пиругиусу, что все готово. Это так захватывающе. Верно. Ариэль радостно заговорила с Сильфи. Даже Люк криво улыбается в предвкушении. И все же телепортация. Если что-то пойдет не так, куда нас может забросить? Страшновато. Даже столь могущественные люди, как Пиругиус, могут ошибаться. Ведь все-таки он только человек. А? Только я задумался, я вдруг ощутил тепло, идущее от предмета, сжатого в руке. Такое чувство, что ладонь куда-то засасывает. Интересно, что будет, если я сейчас разожму руку? Последует неудача? Когда что-то внезапно изменяется, людям свойственно инстинктивно отдергивать руку. А? Я огляделся вокруг. Все уже исчезли. Нет, краем глаза мне удалось уловить момент исчезновения Сильфи. Остались лишь Рокси и я. А? Меня оставили? Только я подумал, мое сознание словно всосало в этот короткий жезл. Часть 2. Вдруг я понял, что лечу сквозь какое-то чисто белое место. Ничего вокруг, лишь это чисто белое пространство. Такое чувство, что что-то вдали стремительно тянет меня к себе. Я словно рыба, попавшаяся на крючок, и леску кто-то быстро сматывает. Впереди, чуть вдали, я разглядел Сильфи, которую точно так же тянуло куда-то. Интересно, так и чувствуешь себя, когда тебя призывают? В любом случае, это место. Такое чувство, что я уже где-то это видел. Где же? А, да. У Хитагами. Хотя мои воспоминания довольно смутные, это место весьма похоже на то, в которое я попадаю, встречаясь во сне с Хитагами. С одним лишь отличием. Я сейчас не в своем теле из прошлой жизни. Моя обычная фигура в мантии стремительно летит куда-то. Внезапно впереди возник яркий свет. Свет сформировался в переплетении линий очень сложного магического круга, и меня втянуло в него. Часть 3. Придя в чувство, я понял, что стою на какой-то поверхности. А! Словно я только что очнулся ото сна. Неужели я потерял сознание? Не-не, я точно летел через какое-то пустое пространство. Так это была магия телепортации Пиругиуса? Очень странное ощущение, но в то же время очень знакомое. Тогда во время инцидента с телепортацией я тоже чувствовал себя так, словно лечу. Но на этот раз все было по-другому. Было чувство стабильности. Если тогда ощущение можно было сравнить с прыжком из гоночного автомобиля, то теперь это была скорее поездка в такси. Ощущение, словно тебя везут в полной безопасности. «Я помню это чувство», — придя в себя, прошептала Сильфи. «О, она тоже почувствовала это». «Да», — откликнулся я, осматриваясь вокруг. «Ариэль, Люк, Заноба, Клифф и Леналиса на Нахоши. Кроме двоих последних, все выглядят по-настоящему ошеломленными. Несмотря на это, кажется, все добрались благополучно». «Какой огромный магический круг!» – пробормотал Клифф. «Только тут я наконец осознал, где мы стоим. Мы стояли посреди огромного магического круга, пожалуй, метров в 10 радиусом. Его линии были высечены непосредственно в красивом, похожем на мрамор, камне. По этим канавам текла вода. От нее шел неяркий свет. Тут явно применяется какая-то удивительная магия. Если не считать воды, этот свет мне уже знаком. Точно такой же был, когда мы перемещались на Бигариту. Другими словами, это тоже какой-то вид телепорта. Этот короткий жезл и линии с водой, кажется, для телепортации могут применяться самые разные магические техники. Ух ты. Мое внимание привлекло то, что лежало дальше, за магическим кругом. Там возвышался Исполинский замок. Высотой не меньше 50 этажей. Не просто высокий, он вальяжно раскинулся в стороны, поражая крепостью и внушительностью. Даже толком не понять, насколько далеко он находится. Даже с воспоминаниями из прошлой жизни я не могу припомнить настолько грандиозного здания. Как если бы кто-то возвел замок, взяв за основание Токио Доум. Примечание перевода. Стадион в Токио, рассчитанный на 55 тысяч человек. Это и есть небесный замок? Хотя я уже как-то видел его с земли, но... Подумать только, что он настолько огромен. Впрочем, даже тогда он производил огромное впечатление. «Невероятно! Он даже больше королевского дворца Асуры!» Услышав голос Сильфи, я опустил взгляд ниже. У подножия замка расстилался столь же огромный сад. Деревья и цветы всех форм и расцветок сплетались там подобно настоящему лабиринту. Возле сада текла небольшая река, сверкая на солнце. Даже издали было заметно, что сад не ухожен. Руди, посмотри назад. А? Послушавшись Сильфи, я обернулся. Магический круг окружала золотая ограда, а за ней бескрайнее море облаков простиралось во всех направлениях. Облака. В прошлой жизни, еще когда я был в начальной школе, я однажды летал на самолете. Это зрелище напоминает то время. Но теперь я вижу все своими глазами, без помех в виде окон. Так что в какой-то мере это для меня вновь. Почему, когда я смотрю на облака сверху, это так будоражит? Ради подобных ощущений альпинисты, должно быть, и взбираются в горы. Клифф и Люк смотрели, замерев, распахнув рты от удивления. Ариэль тоже, широко распахнув глаза, смотрела в открытое небо. От этого зрелища и правда дух захватывает. Тут уж ничего не поделаешь. В этом мире нет самолетов и даже понятия альпинизма не существует. У местных почти нет шансов увидеть завораживающее зрелище, подобное этому. Внезапно Сильфи схватилась за край моей одежды. «Я не очень хорошо чувствую себя на высоте». Опустив взгляд, я увидел, что ноги Сильфи дрожат. «Если знала, что боишься высоты, то зачем отправилась в парящий замок?» «Такая самоотверженная. Ну, если ноги совсем ей откажут, полагаю, придется взять ее на руки». «Вид с летающего замка Разрушителя Хаоса и правда впечатляет, не правда ли?» Внезапно раздался незнакомый голос позади. Поспешно обернувшись, я узрел женскую фигуру, стоящую там. Неподвижно, словно статуя, она стояла за пределами магического круга. Золотисто-платиновые волосы падали ей на плечи, лицо скрывала маска белой птицы. Не знаю, что за лицо у нее, но фигуры и линии тела выглядели весьма женственно. Одетая в платье, напоминающее мантию, в руке она держала магический посох. Посох венчал непрозрачный черный камень. Без сомнений, стоит он немало. Конечно, не все измеряется деньгами, но это точно что-то весьма ценное. Скорее всего, даже куда дороже моего посоха. Впрочем, внимание к ней привлекали не ее мантия или посох, а то, что было у нее за спиной. Там трепетали удивительно и сине-черные крылья. «Небесная раса?» — Эта пара крыльев производила просто ошеломляющее, подавляющее впечатление. И она появилась так внезапно, я даже не ощутил ее присутствие. При виде этой женщины возникло странное чувство. Стоило мне встретиться с ней взглядом, как она тут же опустила голову. Для меня честь приветствовать вас. Добро пожаловать. Очень изящный поклон. Даже мне, совершенно не разбирающемуся в этикете, ее движения показались умелыми и элегантными. Я первый из фамильяров Перугиуса сама, Сильварил Пустота. Пожалуйста, позвольте проводить вас в небесный замок Разрушитель Хаоса. Страж-рыцарь второй принцессы королевства Асура Люк Нотус Грейрот, к вашим услугам. Для меня честь принять ваше предложение. Я в полном вашем распоряжении. Тут же откликнулся на приветствие Люк. Стоя перед Эриэль, он сверкнул зубами, мягко улыбнувшись этой женщине, Сильварил. Она не слишком высокая, но и не низкая. Думаю, как раз в его вкусе. Хотя нет, не в этом дело. Он просто общительный парень, и это простая вежливость. Вторая принцесса королевства Асура Ариэля на мой Асура. Последовав примеру Люка, Ариэль, чуть приподняв юбку, изящно поклонилась. Ее движением в элегантности тоже не откажешь. Вряд ли у меня так получится. После этого каждый из нас также представился. Заноба и Клифф тоже неплохо справились с этой задачей. Возможно, из всех присутствующих я хуже всего знаком с навыками этикета. О, это честь для меня. Понять, что на самом деле думает эта Сильварил, было совершенно невозможно. Но обращалась она с нами на редкость обходительно. Последняя ее небрежно поприветствовала Нанохоши. Давно не виделись, Сильварил-сан. И правда, Нанохоши сама, вы хорошо себя чувствуете? Просто легкое недомогание. Они перекинулись лишь парой фраз, но, судя по всему, у них неплохие отношения. Тогда прошу, следуйте за мной. Сильварил развернулась и двинулась к замку, не издавая ни звука при этом. Ее голова почти не смещается, никаких заметных колебаний вверх и вниз. А поскольку ноги в этих одеждах увидеть просто невозможно, она напоминает призрака еще больше. Нанохоши без каких-либо опасений последовала за ней. Переглянувшись, мы поспешили за ними. Часть 4. Сильварил, не останавливаясь, прошла сквозь сад. Перед нами предстали огромные врата. Хотя даже вратами это трудно назвать, скорее их можно сравнить с триумфальной аркой. Стоя перед ними, даже Заноба с трепетом пробурчал. О, это впечатляет. Хотя по большей части Заноба заинтересован только в куклах, все же его способны впечатлить по-настоящему интересные произведения искусства. Вероятно, потому что в них все же есть нечто общее. Лично мне трудно понять, действительно ли эта гравировка так хороша, но раз уж Заноба отреагировал, это и правда должно быть нечто выдающееся. Не так уж часто что-то кроме его кукол способно вызвать у него столь восхищенный возглас. Если присмотреться, теперь, когда он упомянул об этом, они и правда прекрасны. Эти врата не просто сравнимы с триумфальной аркой. Они все покрыты утонченными узорами со всех сторон. Особенно впечатляющая резьба была сверху, так что я невольно задрал голову. Пока я тут бродил и разглядывал врата, я услышал объяснение Сильварил, шедшей впереди. Эти врата были созданы темным драконом-королем Максвеллом Сама. Максвелл Сама специализировался на подобных произведениях искусства и магической архитектуре. Его работы до сих пор можно отыскать в Белом дворце Святого Королевства Милис. Внезапно вскричал Заноба. Сильварил растерянно обернулась. Какие-то проблемы? Да! Где сейчас Максвелл Дано? Заноба, глядя куда-то в сплетение узоров на вратах, весь дрожал. Что он там углядел? Я даже понятия не имею, на что именно он сейчас смотрит. Темный дракон, король Максвелл Сама, любил странствовать по миру. Если он до сих пор жив, он, должно быть, до сих пор где-то странствует. Вот как! Этот удивительный человек, может быть, до сих пор... До сих пор? Заноба не в силах был скрыть свое волнение. Мы можем идти дальше? Да, мне очень жаль. Я был так впечатлен подобным великолепием. Вот как. Раз уж вы гость этого замка, здесь есть множество и других его произведений. Мы будем рады показать их вам. Сильварил мягким тоном закончила разговор и двинулась дальше. Интересно, она улыбалась под маской? Заноба меж тем бросился ко мне. Приблизив рот к самому моему уху, он шепнул. «Мастер, вы это видели?» Это настоящий прорыв. Это оказалось отличной идеей прийти сюда. Надо будет обязательно отблагодарить Нанохоши Дано за это. Настоящий прорыв? Похоже, мы с Занобой смотрели на разные вещи. Прости, я не заметил того, что ты обнаружил. Расскажешь позже, хорошо? Стоило мне произнести это, и во взгляде Заноба отразилось явное разочарование. Что? Неужели вы и правда не заметили, мастер? Заноба отошел на несколько шагов. Прости, у меня не так хорошо развита наблюдательность. Стоило нам пройти через врата, как я заметил какие-то белые частицы, идущие от Сильфи, шедшей впереди меня. А? Сильварил вдруг остановилась. Обернувшись, она посмотрела на нас с Сильфи. Хотя выражение ее лица невозможно было разглядеть из-за маски, я почувствовал, как в ее настроении что-то изменилось. Может, дело в нас? Что-то не так? Нерешительно спросил я у Сильварил. При нашей прошлой встрече с Руманфио он атаковал совершенно внезапно. Может, сейчас будет что-то похожее? Если возможно, я бы хотел просто поговорить, чтобы избежать подобных недоразумений. Если не выйдет, и тут с нами действительно случится что-то плохое, надо будет попробовать хотя бы выиграть время, чтобы отступить. Хотя у меня есть несколько вопросов к Перугиусу, я бы предпочел бы мирно вернуться домой, а не участвовать в сражении. Нет, ничего такого. Просто людей, подобных вам, очень мало в мире. Вот как? Что она имеет в виду под людьми, подобных вам? Это вызывает тревогу. Неужели, войдя в этот замок, мы угодили в ловушку? Надо держать свой магический глаз наготове. Могу я задать вам двоим один вопрос? Конечно. Вам не знакомо имя Хитагами? Я изо всех сил постарался не выдавать своей реакции. Хитагами. Услышав это, я сразу вспомнил о Борстеде. В прошлый раз он задал мне тот же вопрос. А когда я честно ответил, чуть не убил меня. Я не хочу, чтобы подобное повторилось. Я заколебался. Если я отвечу честно, это может вызвать проблемы. Она может даже стать враждебна. Все-таки Хитагами манипулировал мной, хоть и многим мне помог. Я никогда не собирался становиться его последователем, но подобное даже я понимаю. Нет, вовсе нет. Пока я сомневался, Сильфи ответила первой, покачав головой. Тогда, слышав это имя, вы чувствуете невыразимую ярость и жажду убийства. Сильфи лишь молча помотала головой, как и я. Но я окончательно потерял суть вопроса. Ведь это Орста должен вызывать подобные чувства. Если их волнует такое, может, Перугиус враждебен Орстаду? Я ничего не понимаю. В таком случае все нормально. С этими словами Сильварил продолжила идти дальше. Часть 5. Летающая крепость Разрушитель Хаоса. Хотя название само по себе впечатляет, его внешний вид еще более ошеломителен. Я даже вообразить не могу, как был построен этот грандиозный замок. И при этом, несмотря на его ошеломляющие размеры, мельчайшие его детали декорированы статуями и другими всевозможными украшениями, в каждом из которых видна рука настоящего мастера. И речь не только о фасаде. Внутри все устелено вышитыми золотыми коврами, повсюду картины, каждый угол заполнен настоящими произведениями искусства и скульптурами. Заноба говорит без остановки, встречая взглядом все новые шедевры. Эта скульптура, очевидно, относится к школе Ганнон, возможно, сделана лично мастером. Какая искусная статуя всадника, встретиться с ее создателем было бы истинной удачей. Он явно счастлив. Поначалу Сильварил и Ариэль отвечали ему, но их сил хватило ненадолго, и теперь они лишь устало улыбаются в ответ. Обычно тут был бы еще один шумный парень, но если посмотреть на Клиффа, сразу видно, что он весь зажался, словно нервничая. Его глаза широко распахнуты, но сам он держит рот на замке, если только к нему не обращаются напрямую. Эленалис держится рядом, ведя его за руку. Ну прямо мама. Ну это неплохо, если бы они оба начали болтать, стало бы слишком шумно. Зал для аудиенции прямо перед нами. В конце длинного коридора Сильварил наконец остановилась перед двойными дверями. Это массивные двери, отделанные серебром. На каждом изображение дракона. Чтобы дойти сюда от магического круга, у нас ушел почти час. Трудно должно быть жить в таком огромном месте. Им стоило бы завести что-нибудь вроде сигвеев. Хотя Перугиус сама добр, постарайтесь быть вежливыми. С этими словами Сильварил положила руку на дверь. А стучаться не будем? Простите, но мы все еще в наших походных одеждах. Не покажется ли грубым, если мы явимся прямо так? Поспешно спросила Ариэль. Раз уж она упомянула об этом, и правда ведь. Разве они не должны сначала проводить гостей в приемную? Дать возможность переодеться и как следует подготовиться к встрече? Я припоминаю, что когда наносил визит королю в Широне, все было именно так. Впрочем, у меня не было никакой официальной одежды, так что я и заявился к нему в своей обычной потертой мантии. Плохо, я ведь даже и не подумал об этом. Надо было купить и принести какой-то официальный наряд. Пирогиусу сама не заботит, в какой одежде вы появитесь перед ним. Скорее, даже напротив, он очень не любит все эти формальности, принятые в королевстве Асура. На мой взгляд, чем специально наряжаться, лучше прийти прямо так. Так вы произведете лучшее впечатление на господина. Услышав это, Ариэль замолкла. Может, что-то случилось в прошлом? Например, Пирогиус заперся в этом замке, потому что король Асура издевался над ним. Ну, в таком случае можем мы хотя бы снять нашу одежду и отложить багаж? Я поняла, прошу вас. Услышав просьбу Ариэль, Сильварил, понимающе кивнула. Отойдя от больших дверей, она открыла одну из комнат по сторонам коридора. По размерам можно вполне сравнить с моей спальней. Но, учитывая огромность этого замка, это должно быть самая маленькая и простая из местных комнат. Но стол, шкаф, вешалки для одежды и прочая мебель тут исключительно хорошего качества. Спасибо вам большое. Пирогиус сама ждет. Пожалуйста, поторопитесь. Сильварил прикрыла дверь. Ариэль тут же сняла верхнюю одежду. К ней тут же подошел Люк и взял ее. Сильфи меж тем достала гребень и принялась расчесывать волосы Ариэль. Заноба тоже снял верхнюю одежду и повесил наплечники, а затем выудил из багажа пиджак поприличнее. Эленалис же уже вовсю хлопотала, приводя в порядок прическу и одежду Клифа. Я же просто стряхнул пыль с одежды и расправил рубашку. В конце концов, у меня даже нет официального костюма. Ну, формальности не главное. Главное — сердце. Впрочем, даже если сказано, что официальные наряды не требуются, это не значит, что можно приходить в чем попало. Кстати, она нахуше ничего не стала делать. В лучшем случае, чуть подправила челку. Она вообще пришла в студенческой форме. Неужели она действительно так ненавидит одежду этого мира? Все готово. Под конец Сильфи сняла свои очки. Все уже закончили. На все про все ушло минут 10. Даже так Ариэль выглядит словно другой человек. Ее вид и так излучал достоинство, но теперь был поистине элегантен. Возможно, как члену королевской семьи ей пришлось потратить немало времени на то, чтобы уметь приводить себя в порядок практически мгновенно. Простите за ожидание. Да, сюда. Сильварил терпеливо ждала нас снаружи. Словно ничего и не случилось, она вновь повела нас к тем дверям. Внушительным дверям, украшенным драконами. За ними нас ожидает сам Пирогиус. Осознавая это, я невольно занервничал. Прежде чем распахнулись двери, я услышал глубокий вдох Ариэль. Глава 2. Аудиенция у Пирогиуса. Часть 1. Человек, восседавший на троне, производил подавляющее впечатление. Блестящие белые волосы, жутковатые золотые глаза. Он буквально излучал благородство. Истинный король. Бронированный король-дракон Пирогиус. От одного взгляда на него мои ноги задрожали. Я знаю, в чем причина. Потому что он такой же. Я никогда не забуду того беловолосого мужчину, что почти убил меня. Одежда, черты и прочее отличаются, но все равно он крайне похож на Орстеда. Прошу, проходите. Подталкиваемый словами Сильварил, мы выступили вперед, ведомые Нанохоши. Чуть позади за ней следует Ариэль. Я тоже пошел, невольно стараясь спрятаться за ними. Зал просто огромен. Высоченные потолки поддерживались колоннами, каждая толщиной с приличное дерево. Если посмотреть наверх, можно увидеть большие люстры, сияющие яркими огнями. Блеск и роскошь повсюду. Стены были украшены богатыми занавесками с изысканными узорами. Повсюду были геральдические символы и прочие украшения. Что-то из этого я встречал в королевстве Асура, что-то в святом королевстве Милис, что-то в других странах. Но были и вещи, которых я никогда прежде не видел. Стоя по обе стороны красного бархатного ковра, по которому мы шли, нас приветствовали 11 мужчин и женщин. Все они носили белые одежды. Хотя их наряды и отличались по дизайну, цвет был один и тот же. Исключительно белоснежный. И маски. Каждый носил маску. Среди них не было ни одной похожей. Некоторые имитировали животных, у кого-то она была скорее похожа на своего рода прицел и скрывала только глаз. Был даже литой шлем, который открывал только область рта. Вылитый робокоп. Все эти 12 подчиненных Перугиуса, вероятно, и были теми самыми его легендарными фамильярами. Неожиданно, даже будучи фамильярами, все имели человеческий вид. Когда-то давным-давно один из них, Руманфи, на равных сражался с Гислан. Так что эти 12 человек, включая Сильварил, думаю, обладают силой, сравнимой с уровнем Королевы Меча. Ни за что не хотелось бы становиться их врагом. Так что здесь мне следует получше следить за словами и поступками. Пожалуйста, остановитесь здесь. Следуя словам Сильварил, Нанохоши замерла. Всего в 10 шагах на уровне раза в 2 выше нас возвышался трон. И оттуда в тишине Перугиус взирал на нас. Если быть точным, он пристально смотрел на меня. Я прямо чувствую его взгляд. Страшно. Сильварил медленно подошла к Перугиусу и встала по правую руку от него. Сильварил справа, а Руманфи слева. А также, окружая нас по 5 человек по обе стороны от нас. Перугиус медленно открыл рот. «Я бронированный король-дракон Перугиус Дора». «Так он из семьи Дора? Не-не-не, это же не небесный замок». «Давно не виделись, Перугиус сама. Как и обещала, я вернулась». Поклонилась Нанохоши. Необычно видеть, что она кому-то вот так почтительно кланяется. Тут я заметил, что Ариэль тоже поклонилась. Люк и Сильфи оба опустились в поклоне на одно колено. Немного замешкавшись, я решил поклониться стоя. Стандартный японский поклон. «Нанохоши». От голоса Перугиуса по позвоночнику пробежала дрожь. Голос был полон достоинства, это даже пугает. Я чувствую себя прямо как запуганный зверек. Дышать тяжело, даже сердце бьется с трудом. С меня уже холодный пот капать начал. Это пугает и впечатляет одновременно. И правда, истинный король. «Ты вернулась. Значит, тебе удалось что-то открыть о путешествии в другой мир?» «Да, хотя я и не знаю, те ли это результаты, которые вы желали увидеть, Перугиус сама». «Результаты. Поиски знаний. Судьба рода драконов». «Драконы? Так он из расы драконов. Я раньше не задумывался об этом, но теперь это обретает смысл. Дракон-бог и бронированный дракон-король, они не люди. Драконы». И так похоже они потому, что принадлежат к одной расе. Нанохоши общается с Перугиусом без трепета. Да и сам Перугиус, похоже, не особо враждебен к Нанохоши. Обычное вежливое дружелюбие. Хоть он и отсиживается веками в своем замке, на параноику он не похож. «Надеюсь, как и было обещано, теперь вы обучите меня магии призыва этого мира». «Что ж, хорошо». Очевидно, между ними была заключена своего рода сделка. Нанохоши будет изучать призыв из другого мира и поделится результатами с Перугиусом, если добьется каких-то успехов. А взамен он обучит ее местной магии призыва. Как-то так. «Кстати говоря, ты привела с собой довольно большую компанию. Зачем они здесь?» «Все так. Они помогали мне с моими исследованиями. И в качестве награды захотели встретиться с вами, Перугиус сама». Перугиус скучающе вздохнул. Называть награды это как-то неловко, но не сказать, что это был обман. «Рада встрече с вами». Ариэль первой выступила вперед. «Я Ариэлина Мой Асура, вторая принцесса королевства Асура. Для меня большая честь познакомиться с вами лично, ваше величество». «Ариэлина Мой Асура». «К вашим услугам». Перугиус вздохнул. «Я в курсе. Проиграв в мерзкой теневой битве за трон, теперь ты пытаешься втянуть в этот грязный конфликт всех окружающих тебя людей. Что за глупая принцесса?» Люк поднял голову, но сама Ариэль осталась непоколебима. «Это было немного грубо». Как и ожидалось от Ариэль. С мягкой улыбкой она продолжила смотреть Перугиусу в глаза, не пытаясь отвести взгляд. «Придя сюда, ты хотела испытать удачу в попытке завоевать мое доверие и поддержку?» «Нет, вы самый знаменитый герой в мире, я просто хотела увидеться с вами». «Твои планы очевидны, Ариэлина Мой Асура». Голос Ариэль не дрогнул, он, как обычно, полон обаяния. Но если присмотреться, ей явно было не по себе. Холодный пот выступил на лбу. Ее планы были сходу раскрыты. Она произвела не лучшее впечатление. Всего пары фраз она была разбита в пух и прах. Видя такую Ариэль, Пиругиус ухмыльнулся, словно отчитал беспомощного ребенка. Но раз уж ты прибыла сюда, это тоже судьба. Пользуйся этой возможностью. Я позволяю тебе остаться в моем замке. Благодарю за то, что уделили мне ваше внимание. Поклонившись, Ариэль отступила. Ее тревога немного ослабла, но полностью не исчезла. Часть 2. Теперь ты? После того, как Ариэль отступила, взгляд Пиругиуса пал на меня. Это что, получается, по статусу я иду сразу после Ариэль? С этой мыслью я осторожно оглянулся назад. Заноба, Клифф, Эленалис. Все отступили в поклоне, преклонив колено. Стояли только на Нанохоши, Ариэль и я. Неудивительно, что он начал пялиться на меня. Положив руку к груди, я снова поклонился. Рад встрече с вами. Мое имя Рудеус Грейрот. Рудеус Грейрот. Повторил Пиругиус, задумчиво пожевав губами. Чтобы переместить тебя сюда, понадобилось немало усилий. Начнем с того, что магия перемещения почти не может сработать на человеке, обладающем большими запасами магической энергии. Неохотно пояснил Пиругиус. Твоя сила сравнима с силой Лапласа. Если бы ты серьезно сопротивлялся, даже я не смог бы тебя телепортировать. Вот как. Прошу прощения за доставленные неприятности. Лаплас, запечатанный 400 лет назад Пиругиусом демон-бог. Это имя частенько всплывает, когда говорят о количестве моей маны. Как ни удивительно, похоже, это и правда так. Хорошо. Однако, обладая такой силой, даже и не думай применять ее внутри этого замка. Конечно. Мне явно только что сделали серьезное предупреждение. Ну, он ведь просто предупредил, чтобы я не буйствовал здесь. И все равно, почему? С чего вдруг такая настороженность по отношению ко мне? Я не из того типа людей, что впадают в ярость без причины. Скорее всего, я не впаду в бешенство, даже если причина будет. А, неужели он до сих пор помнит об этом? В том случае, перед катастрофой маны, когда Аруманфи пытался убить меня. Он что, беспокоится, что я затаил обиду из-за этого? Вот значит почему. Другими словами, он хочет, чтобы я прояснил этот момент? Если это из-за того случая с катастрофой маны, то меня это не беспокоит, так что... Катастрофа маны? Что ты имеешь в виду? Пиругиус явно был озадачен. Тут же к нему приблизился Аруманфи и что-то прошептал на ухо. Теперь, когда ты упомянул об этом... Я слышал, что во время инцидента телепортации некая Королева Меча защищала юношу, который колдовал заклинание, обратившись к небу. Так это был ты? Так он забыл? Я что, сам себе вырыл могилу? Ну, я уже во всеуслышание заявил, что меня это не беспокоит. Я ведь не сделал ничего, что могло бы его оскорбить. Все ведь будет хорошо. Также я слышал, что кому-то удалось повредить руку Орстеда. Кому-то по имени Рудеус Грейрот. Он знает даже об этом. Я ведь даже не повредил ему руку, это была простая царапина. Если он в курсе, то тогда Пиругиус с Орстедом знают друг друга? Или он слышал об этом от Нанохоши? Нет, стоп. Нанохоши, скорее всего, познакомилась с хозяином этого замка именно благодаря Орстеду. Люди с твоим талантом, как правило, вырастают излишне самоуверенными. Не будь столь самодовольным только потому, что тебе удалось ранить бога-дракона. Если ты пришел сюда, чтобы бросить мне вызов, то готовься к смерти. В этот миг чудовищная жажда крови хлынула от Пиругиуса. Да хватит! Меня уже сильно тревожит эта его воинственность! Я пришел сюда только чтобы узнать что-нибудь о болезни матери! Ну или, если повезет, выучить магию призыва. И откуда вообще эта враждебность? Он что, думает, что я сражался с Орстедом на равных? Это даже не смешно. Это была односторонняя бойня, а мне просто повезло поцарапать его внезапным выстрелом. И у него тут целых 12 фамильяров. Когда-то я читал о них и еще помню их способности, но читать и сражаться совершенно разные вещи. И численное преимущество в бою явно на их стороне. Даже какие-нибудь неповоротливые зомби, которых можно одолеть одним ударом, способны будут порвать в клочья кого угодно, если их будет целые орды. Их тут поменьше будет, но каждый из 12 по силе, скорее всего, не уступает Гислан. Какова сила Пиругиуса, сложно сказать, но вряд ли он им уступает. Если мы будем сражаться, то у меня не будет ни шанса на выживание. Да и вообще, у меня нет никаких причин сражаться. Конечно же, я не собираюсь совершать подобную глупость и бросать вам вызов, Пиругиус, сама. Хороший ответ. Мне нравятся умные люди. Одна голова хорошо, а две лучше. Объединившись, умные люди способны достичь куда большего. Я так понимаю, в данном случае умные люди — это те, которые не идут против Пиругиуса. Не думаю, что я действительно так уж умен, но кое-что знаю. Пиругиус-сама, он... Благодаря своим невероятным запасам магической энергии, он сделал огромный вклад в мои исследования. Он не враг. Не могли бы вы относиться к нему помягче? Пришла мне на помощь Нанохоши. Как и ожидалось от нее. Она права. Не будь так враждебен. Попытайся быть помягче. Услышав слова Нанохоши, Пиругиус кивнул. Хорошо, буду мягче. Соратник Нанохоши, чего ты желаешь? Золото? Власти? Спросил Пиругиус, сразу заскучав. Ну, наконец-то ко мне хоть немного, но отнеслись как к гостю. Откуда вообще взялась эта враждебность к гостю, встреченному впервые? Возможно, я сам наговорил лишнего. Ну, да ладно, теперь я наконец могу задать вопрос. Я хочу задать один вопрос. О чем? Это касается болезни моей матери. И я начал рассказывать, что случилось с Зенит. Часть 3. Ясно. Понимающе кивнул Пиругиус, когда я рассказал о ситуации, сложившейся с Зенит. Действительно, я уже слышал о подобных случаях ранее. Древние лабиринты способны пленять людей подобным образом, превращая их в некое подобие своего сердца. Став сердцем подземелья, люди меняются. Все, без исключения. Они теряют память, но взамен обретают некие таинственные силы. Таинственные силы? Это могут быть проклятия, как у проклятых детей, или силы, как у Мико. Проклятие? Так Зенит была проклята. Проклятием, что не позволяет ей смеяться и плакать. Но почему это случилось? Кто знает. Есть теория, что самые древние лабиринты были монстрами, созданными в попытках сотворить рай. Их ядра, сделанные из магических кристаллов, равномерно распределяют свою энергию меж всеми обитателями подземелья. Все их жители свободны от страданий и чувства голода. И то, что древние лабиринты способны захватывать людей, чтобы увеличить эффективность своего существования, это не так уж и удивительно. Так древние подземелья — это своеобразный рай, где все свободны от страданий и голода? Если подумать, внутри них и правда полно монстров. И в подземелье телепортации было точно так же. Особенно много там было пожирающих дьяволов. Я еще думал тогда, чем же они все питаются. Вот значит, в чем тут дело. Хотя нет, Рокси ведь голодала в том подземелье. Возможно, на это влияют запасы маны и свободная воля и разум человека. Или только монстры обладают какой-то способностью поглощать энергию подземелья. Ну, плевать на подземелье, сейчас главное это Зенит. Вы знаете, как вылечить мать? Я сам не знаю деталей, но... Говоря это, Пиругиус посмотрел куда-то мне за спину. Разве женщина, которая когда-то лично прошла через подобное, которая до сих пор жива и здорова, не должна быть более осведомлена об этом? Проследив за взглядом Пиругиуса, я понял, что он смотрит на прекрасную златовласую эльфийку. Эленалис медленно подняла голову. Эленалис Драгонрод, я помню, как 200 лет назад лично спас тебя из подобной ловушки. Все верно. Ты была юной эльфийкой, полностью утратившей все воспоминания. Мы встречались лишь однажды. С тех пор прошло много времени. Ты забыла меня? Нет, я до сих пор помню. Эленалис было явно не по себе. Когда я посмотрел на нее, она отвела взгляд. Что происходит? Эленалис сама пережила подобное? 200 лет назад она была спасена из подземелья? Эй, погодите, что тут вообще творится? Почему ты молчала? Вы ведь сюда пришли вместе, вы двое должны быть знакомы. Так? Это... Ты лично пережила это. Никто не знает эту ситуацию лучше тебя. После слов Пиругиуса Эленалис явно нервничала. И все же она решительно ответила. Несмотря ни на что, мои воспоминания так и не вернулись. Но с Зенит все может быть по-другому, вот почему я молчала. Хотя тон и был решительным, на лице отразились весьма болезненные чувства. Клифф мягко опустил руку ей на плечо. Я был в такой растерянности, что даже слов не мог подобрать. Конечно, я заметил кое-что странное в поведении Эленалис, но чтобы у нее было такое прошлое... Мне жаль. Я думала о том, чтобы рассказать тебе, но последнее время, Рудеус... Ты был так счастлив, что я никак не решалась. К тому же проклятие Зенит кажется не опасно для жизни. Я даже думаю, что она может быть Мику или вовсе не обладать ничем подобным. Прошу, позже я хотел бы услышать всю историю целиком. Я прервал поток неловких оправданий Элиналис. В данном случае это было все, что я смог выдавить из себя. Я поняла. Я вовсе не собираюсь в чем-то винить Элиналис. Хотя она и не раскрыла тогда подробности, она сделала несколько замечаний о состоянии Зенит на Бигарито. Тогда я просто думал, что она хорошо информирована благодаря богатому жизненному опыту. Наверное, она сильно переживает из-за этого, терзаясь всякими мыслями. Может быть, она права? В случае Зенит все по-другому, и память может вернуться? К тому же, тогда, сразу после смерти Пола, она не хотела еще больше усугублять тяжесть нашего страдания. Она ничего не сказала, потому что беспокоилась за меня. По крайней мере, мы выяснили, что на Зенит может лежать проклятие. Надеюсь, Элиналис подробно расскажет мне обо всем позднее. Часть 4. Что-то еще? Нет. На вопрос Перугиуса я лишь помотал головой. Хотя прошло всего несколько минут, я уже исчерпан. Такое чувство, что этот короткий разговор длился часами. Конечно, были еще вещи, которые мне хотелось бы узнать. О магии призыва, о компании Лапласа, о катастрофе маны. Но у меня такое чувство, что если мне в голову впихнут еще хоть немного сведений, она просто взорвется. Так что пока достаточно и этого. Кто-то еще? У кого-то есть просьбы ко мне? В таком случае, могу я попросить кое о чем? Человеком, поднявшимся с колен после вопроса Перугиуса, был Заноба. А ты? Простите, третий принц королевства Широн, Заноба Широн. Принц? Неужели ты тоже хочешь попросить меня о поддержке в борьбе за трон? Нет, меня не волнуют подобные вещи. С этими словами Заноба достал знакомую записную книжку. С гербом на обложке. Этот герб мне знаком. Такой же был на чертежах и записях, что мы обнаружили в подвале моего дома. О! Этот герб. Он очень похож на тот, что принадлежит темному дракону-королю Максвеллу Сама, а также на ваш бронированный дракон-король Перугиус Сама, а также на те гербы на этих стенах. Вы что-нибудь знаете об этом? Проследив за взглядом Заноба, я увидел гербы на стене. Некоторые из них мне уже знакомы. Один я видел высеченным на камне с рангами силы, герб дракона-бога. Другой я видел в руинах тех скрытых древних телепортов. Судя по тому заклинанию, что нужно было прочитать, чтобы попасть туда, он, должно быть, принадлежит святому дракону-императору Шилларду. Еще один был точно таким же, как на книге, что держал Заноба. Да, знаю. Тот, что у тебя, принадлежит безумному королю-дракону Хаосу. О! О! Так вот значит, что Заноба нашел на тех вратах. Герб Максвелла. Вероятно, он увидел герб и сразу понял, что они похожи. А значит, между ними есть какая-то связь. Поразительно, Заноба-сан. О, мне жаль, что я забыл рассказать Занобе, что уже видел похожий герб в руинах телепортов. Тогда что стало с безумным королем-драконом Хаосом? Заноба шагнул вперед, не в силах сдержать волнение. Но Перугиус лишь покачал головой. Мертв. Умер несколько десятилетий назад. И я не знаю, были ли у него наследники. Книга с гербом выпала из рук ошеломленного Занобы. Его плечи поникли. Так его больше нет. Казалось, Заноба разом постарел лет на 5. Впрочем, он всегда выглядел старше своих лет. Скажи, где ты отыскал этот герб? Видя отчаяние Занобы, заботливо спросил Перугиус. Потерявшись в пучине своего горя, Заноба даже не отреагировал. Так что я ответил за него. В моем доме. В свое время это был заброшенный дом в городе Магиашария. Там мы нашли его вместе с автоматической движущейся куклой. Ясно. Движущаяся автоматическая кукла, значит. Кивнул Перугиус и снова обратился к Занобе. Это кукла. Ты считаешь ее чем-то выдающимся? Естественно! Такое замысловатое мастерство это поистине завораживает! Подобное мог создать лишь человек, всем сердцем любящий кукол! Я и сам, как человек, обожающий подобное, не могу не преклоняться в восхищении перед его философией! Услышав ответ Занобы, Перугиус прищурился, радостно рассмеявшись. Ха-ха-ха-ха! Похоже, ты человек, способный понять и оценить настоящее искусство! В сокровищнице этого замка есть несколько работ Хаоса. Позже я с удовольствием покажу их тебе. Подумать только, что столь мягкий тон может принадлежать человеку, так сурово встретившему меня. Интересно, почему вдруг такая разница в отношении? Ну, не будем о грустном. Это будет для меня огромной честью! Услышав ответ Пиругиуса, Заноба радостно заулыбался. Все рады и счастливы. Пиругиусу Заноба явно пришелся по нраву. Мило. Блин, я тоже так хочу. Часть 5. Кто ты еще? То есть, ничего, если я тоже задам вопрос? Подняла руку Сильфи после вопроса Пиругиуса. Несколько зажато она поклонилась Пиругиусу. А ты? Сопровождающая второй принцессы королевства Асура Ариэль сама, а также жена Рудеуса Грейрота, Сильфит Грейрот. Тут Сильварил что-то прошептала Пиругиусу. Пиругиус недовольно хмыкнул. Муж и жена, значит? Пиругиус поморщился. Да, мы женаты. Чем он так недоволен-то? Хотя у Сильфи количество магии тоже зашкаливает, с Лапласом все-таки не сравнить. Неужели заметил, что в родословной Сильфи присутствует демоническая раса? Прежде чем отвечать на твой вопрос, ответь мне. У вас есть сын? Услышав столь внезапный вопрос, Сильфи лишь помотала головой. Что? Нет, только единственная дочь. Вот как. Если у тебя родится сын, принеси его ко мне. Я лично дарую ему имя. Хорошо. Пиругиус слегка улыбнулся. Жуть какая! Что он там планирует делать с Сильфи и моим сыном? Даже имя собирается дать. Что хорошего может придумать мужик, живущий в летающем замке под названием Разрушитель Хаоса? Так в чем вопрос? Ну, я хочу спросить у вас об инциденте с телепортацией. За этим событием. Кто стоял за ним? Сильфи задала вопрос, над которым я последнее время и не задумывался больше особо. Я уже выяснил, что скорее всего он стал последствием телепортации на Нахоши из Японии в этот мир. Просто побочный эффект перемещения из другого мира. Меня тоже затронуло это событие, но она была телепортирована напрямую, так что, вероятно, дело именно в ней. Возможно, это было просто стечением обстоятельств. Кто-то что-то там сделал, а в результате Нанохоши забросила в этот мир. Чисто случайно. Это было полной неожиданностью. Поначалу я думал, что это может быть Лаплас или кто-то связанный с ним, но... Теперь я уже начинаю сомневаться, что это вообще было человеческое существо. Прежде чем продолжить, Пиругиус бросил взгляд на Нанохоши. «Призвать человека невозможно даже для меня, тем более из другого мира. Так что это должно быть невозможно и для кого бы то ни было еще в этом мире». «Вы хотите сказать...» «Сомневаюсь, что это было сделано человеком. Это было просто стечение обстоятельств». Вот-вот, чистая случайность. Хотя нет, возможно, все-таки существует кто-то, превосходящий Пиругиуса в магии призыва. Кто-то вроде Орстеда. Хотя сам не знаю, действительно ли такой человек существует, если я попробую сказать это вслух, Пиругиус наверняка разозлится. Лучше промолчу. Не хочу рассердить его еще больше. А, ясно. Спасибо вам. Пока я тут терялся в сомнениях, разговор с Сильфи уже закончился. Пиругиус приглашающе кивнул. Что-нибудь еще? Никто не ответил. Эленалис не поднимала головы. Клифф же явно был слишком напряжен, чтобы двигаться, не то что говорить. Ариэль стояла неподвижно на своем месте. Люк так и замер в коленопреклонной позе. «Тогда, пожалуйста, наслаждайтесь моей радостью и гордостью небесным замком». С этими словами аудиенция у Пиругиуса закончилась. Часть 6. После чего Сильварил отвела нас в комнату для гостей. В окрестностях зала для аудиенции было штук 20 почти одинаковых помещений. Резная деревянная мебель из темного дерева, кровать с мягчайшей периной, огромное ясное зеркало в полный рост. Бар с выпивкой. Единственным отличием были картины, украшавшие комнаты. Ну прямо отель какой-то. Хотя, конечно, куда роскошнее, чем любой бизнес-отель. В моей прошлой жизни это было бы чем-то вроде люкса в отеле Империал. Хотя что это я? Я ведь сам ни разу там не был. Потрясающе. Обо всем этом заботится лишь 12 человек. Явно находясь под впечатлением, произнесла Ариэль. Хотя явно видна забота, повсюду чистота, но никаких признаков жизни. Не то чтобы жутко, но от всего этого прямо-таки веет одиночеством. Такое чувство возникает, когда вы покупаете шикарный контроллер для второго игрока, при том, что ни одного друга у вас нет. Впрочем, судя по разговору с Пиругиусом, гости его иногда все же навещают. Получив по комнате, всем была предоставлена полная свобода действий. Заноба и Ариэль решили немного осмотреться в замке и уже ушли. Естественно, Сильфи и Люк последовали за ними. Я же решил остаться в комнате. Устал. На все про все ушло не больше часа, но такое чувство, что мы провели за разговорами весь день. Настроения бродить по замку, осматривая всякие диковины, особо не было, а вот отдохнуть было бы неплохо. С этими мыслями я повалился на кровать. О, какая мягкая кровать. Кровать была настолько мягкая, что я буквально утонул в ней. Интересно, а можно одну домой захватить? Ладно, о кроватях потом. Сейчас мне стоит попытаться немного осмыслить все, что случилось сегодня. Прежде всего, об Элиналис. Она еще должна быть в своей комнате. Может, стоит пойти и расспросить ее прямо сейчас? Ну, у нее были свои причины молчать. Если сейчас поспешить и начать сразу давить на нее, можно наломать дров, и ничего хорошего не выйдет. Ей самой наверняка нужно хоть немного подготовиться к этому разговору. Я обязательно серьезно поговорю с ней насчет всей этой темы с проклятием, просто чуть позднее. Так и поступим. И этот вопрос о гербе стал для меня настоящим сюрпризом. Темный король-дракон, безумный король-дракон, всплыла целая куча новых имен. Если я правильно помню, была группа, названная «Пять драконов-воинов». В легендах говорится, что они впятером когда-то бросили вызов дракону-богу. Могли ли это быть те самые люди? Или сменилось уже несколько поколений? Бронированный дракон-король Перугиус, темный дракон-король Максвелл, безумный дракон-король Хаос. И, судя по тому заклинанию, открывшему руины древнего телепорта, святой дракон-император Шиллард. Всего четверо. Если правильно помню, был один дракон-император и четверо драконов-королей. Остается еще один король-дракон. Кстати говоря, о тех гербах на стене. Их там было всего четыре. Возможно, у Перугиуса были не лучшие отношения с последним драконом-королем? А поворот с куклой еще удивительнее. Мне и так казалось, что я уже видел нечто похожее, а оказывается, это напрямую связано с этими драконьими парнями. Мы ведь так и не расшифровали язык, на котором были сделаны записи. Ах, точно, если Перугиус согласится перевести их, это станет огромным прорывом в наших исследованиях. Надо будет позже попросить его об этом. Хотя, кажется, он меня недолюбливает или, скорее, даже относится настороженно. Наверное, лучше доверить этот вопрос Занобе. Кажется, Заноба с Перугиусом неплохо поладили на почве взаимных интересов к искусству. Но подумать только, что тот герб, найденный в моем подвале, принадлежит безумному королю-дракону. Другими словами, он жил когда-то в моем доме. Запирался в своем подвале и игрался там в куклы. Безумный король-дракон. Как-то не вяжется с именем. Хотя, играть в куклы, да и сама та кукла, что-то безумное во всем этом безусловно есть. Тем более, если он и правда был так одержим куклами, как и Заноба, похоже, безумному дракону-королю они действительно нравились. Хотя, я также прибыл сюда с мыслью поучиться магии призыва, пока это выглядит почти невозможным. Перугиус, кажется, всерьез настроен против меня, так что даже если я попрошу его об этом, он ответит что-нибудь в духе «Ты что, планируешь призвать Лапласа?» Такое вообще возможно? Перугиус сказал, что почти невозможно призвать тех, кто обладает куда большей магией, чем у призывателя. Я сам, кажется, обладаю запасами, сравнимыми с запасами Лапласа. Так значит, у меня есть шанс призвать его? Возродить демона-бога на каком-нибудь пугающем древнем алтаре где-нибудь в подземелье. Но я ведь не собираюсь делать ничего подобного. Впрочем, возможности это не отменяет, так что он вправе оставаться настороженным. В любом случае, пока все не так уж и плохо. Может, он и ненавидит меня, но на меня не накричали и не прогнали прочь. Более-менее. Пусть ситуация и не идеальна, но ничего плохого тоже не случилось. Надо постараться наладить общение. Пожалуй, так и поступлю. Я мирно провел остаток своего первого дня в летающем замке, размышляя о самых разных вещах. Глава 3. Проклятие и прошлое. Магия призыва и ревность. Часть 1. 200 лет тому назад одна молодая девушка была спасена из ловушки древнего подземелья. Но при этом девушка утратила все свои воспоминания и даже эмоции. Хотя личность ее была неизвестна, но по внешности вполне можно было определить ее расу. Так что девушку оставили в ближайшей деревне ее народа. Деревенские жители тепло приняли ее, пусть даже никто и не знал ее. Ее память и воспоминания так никогда и не вернулись к ней, но чувства и эмоции восстановились в следующие несколько лет. Яркая и живая, она вскоре нашла себе спутника, и они полюбили друг друга. Но вскоре после их женитьбы проявилась странная проблема. рост ее сексуальных аппетитов. Каждую ночь она жаждала этого все больше и больше. Ее народ никогда не обладал подобными нравами. Они были гораздо сдержаннее, чем люди или, скажем, гоблины. Поэтому у юноши, которого она выбрала, было немало проблем. Но все же они жили мирно и счастливо. Однако что-то изменилось в ее теле. С тех самых пор, как она впервые сделала это со своим мужчиной, каждый месяц она начала рождать нечто. Это были магические кристаллы. Небольшие кристаллы круглой формы. Содержа невероятно высокую концентрацию магической силы, их можно было продавать по очень высокой цене. Вместе с мужем они обсудили это. Хотя ее муж был несколько встревожен подобным, он все же ответил, что нет нужды беспокоиться. После чего юноша стал продавать эти магические кристаллы в людском городе. Возможно, золото ослепило его, но в том не было его вины, так что не стоит строго судить его. Их семья была небогатой, и его девушка не работала. По крайней мере, даже после этого он не стал относиться к ней лишь как к денежному дереву. Они были счастливы. Спустя 5 лет случилось непоправимое. Мужчина умер. Он был убит. Регулярные продажи очень ценных магических кристаллов привлекли внимание бандитов из людей, и они подстерегли его и лишили жизни и имущества. Мужчина умер, и она стала вдовой. Не прошло и 10 дней с момента его смерти, как она, потеряв контроль из-за безумного сексуального желания, переполнявшего ее тело до самых глубин, соблазнила другого мужчину из деревни. Она понимала, что не должна, и все же сделала это. Впрочем, ее цель не возражала, так что все сошлось относительно мирно. Но еще через 10 дней ее снова охватило это безумие, и она переспала с еще одним мужчиной. Через 10 дней еще с одним, и еще, и еще. Так далее и продолжалось каждые 10 дней. В конечном итоге поступки девушки были раскрыты, женщины деревни узнали обо всем, и ее изгнали из поселения. С тех пор она успела побывать проституткой, рабыней и в конце концов искательницей приключений. Говорят, она до сих пор скитается где-то по этому миру. Часть 2. Этот рассказ Алинали стал первым, что я слышал, проснувшись этим утром. И такова по большей части история моей жизни. Честно говоря, слушая эту историю, мне было весьма не по себе. Я хотел узнать лишь детали насчет проклятия, но Элиналис пошла дальше и открыто рассказала мне обо всем. Прости, что молчала обо всем до сих пор. Ну, а Клифф знает об этом? Конечно, я рассказала ему обо всем перед свадьбой. Ясно. А Сильфи? Сильфи не знает. То, что ее бабушка когда-то была проституткой, не думаю, что она захочет знать подобное. Я не думаю, что Сильфи действительно оттолкнет подобное, но... Рудеус, ты тоже прошу, даже услышав эту историю, не меняй отношение к Сильфи, хорошо? Пусть мы и связаны кровью, но это дитя нормальная девушка. Естественно, не буду. Линалис — это Элиналис, а Сильфи — это Сильфи. Впрочем, с подобным прошлым я понимаю, почему она так отчаянно скрывала, что является бабушкой Сильфи. Большинство людей, вероятно, и впрямь стали бы смотреть на нее по-другому. Но прошлое должно оставаться прошлым. Впрочем, и забывать о нем не стоит, это я хорошо усвоил на собственном опыте. Подводя итоги, в чем именно твое проклятие, Элиналис? Магия кристаллизируется в моем теле, когда меня оплодотворяет мужчина. Но если я не получу мужчину, магия будет неконтролируемо расширяться, пока я не умру. Такого рода чувства. Но первые несколько лет ведь все было нормально. Тут я не уверена. Я... Тогда у меня так и не начались месячные. Возможно, это как-то связано. Месячные? Так значит, это как-то связано с менструацией? Эти кристаллы получаются из ее яйцеклеток? Тогда проклятие Зенит, вероятно, в чем-то другом. Зенит уже стала матерью 2 детей. Я, конечно, не слышал от Лилии подробностей, но сейчас Зенит должно быть 35. Они должны еще продолжаться. По крайней мере, я не слышал о проблемах с этим. Я так понимаю, память так и не вернулась. Да, даже сейчас. Значит, ее воспоминания так и не вернулись. Получается, неизвестно даже, кто такая Элиналис. Конечно, может быть, что в один прекрасный день она вдруг все вспомнит. Но даже по происшествии 200 лет ничего не изменилось. Вероятно, уже поздновато надеяться. Ну, ситуация с Зенит отличается от того, что когда-то было с той девушкой. По крайней мере, кажется, она немного узнает близких. Возможно, ее память все же восстановится со временем. Было бы прекрасно, если так. Впрочем, не стоит быть слишком оптимистичными. Стоит заранее подготовиться к тому, что Зенит так и не восстановится, чтобы не впасть в отчаяние потом. Что насчет возможного проклятия? Пока что нет признаков, похожих на мои. Верно. На нее, возможно, было наложено другое проклятие. Верно. Вероятность этого довольно высока. У тебя есть идеи? Идеи? Идеи. Как таковых нет. У меня нет ни малейшей догадки о возможной природе ее проклятия. Никаких. Вот как. И все же не стоит быть небрежными. Кажется, проклятие, если оно и есть, не угрожает жизни. Но кто знает, судя по рассказу Элиналис, оно может активироваться при определенных условиях. Так что пока нам остается лишь ждать и следить за ситуацией? Да. Не слишком оптимистично. Надеюсь, Зенит все же ничего такого не случится в будущем. Это все, что я знаю, прости. Мне не очень нравится обсуждать это, так что я слишком затянула с рассказом. С этими словами Элиналис вся поникла. Ну да, с рассказом она, конечно, затянула. Будь на моем месте кто-то другой, он, вероятно, накричал бы на нее. Но я искренне понимаю ее желание скрыть свое темное прошлое. Пожалуй, это мне тут надо извиняться, что до сих пор не раскрыл тайну своей прошлой жизни. Нет, очевидно, что это очень тяжелая тема, и все равно ты рассказала мне обо всем. Я по-настоящему благодарен за это. Я протянул руку Элиналис, и она крепко сжала ее. Тогда я вернусь к Клиффу. Я сам немного отдохну и пойду проведать Нанохоши. Удачного дня. С этими словами Элиналис покинула мою комнату. В конце концов, насчет Элиналис так ничего толком не прояснилось. Хотя вероятность проклятия крайне высока, до сих пор не проявилось ничего такого. Пока мы можем лишь подготовиться, чтобы оперативно справиться со всем, когда что-то вдруг изменится. Часть 3. После завтрака. Я сижу за длинным столом в одной из комнат летающей крепости. Рядом сидят Нанохоши, Клифф и Заноба. Напротив нас Сильварил Пустота. Та самая подчиненная Перугиуса со сине-черными крыльями. Давайте начнем урок. Нанохоши попросила Перугиуса обучить ее магии призыва. А благодаря ее заботам нам также было позволено участвовать. Поскольку начальные уроки касались самых основ, учителем был не Перугиус. Похоже, нам придется подождать, пока мы доберемся до более продвинутых знаний, прежде чем он лично примет участие. В данный момент Перугиус, вероятно, пьет чай с Ариэль. Хотя я и не знаю, почему Ариэль так стремится завоевать королевский трон, все же хорошо иметь цель в жизни. Я обязательно поддержу ее из тени. Все-таки она подруга Сильфи. Может, их положение в обществе и отличается, но так уж устроен этот мир. Никакого равенства. Главное, что сами Ариэль и Сильфи считают друг друга подругами. О, сейчас лучше сосредоточиться на уроке. Первым делом давайте определим уровень ваших знаний. Что такое магия призыва? Сильварил начала урок с вопроса. Вот ты там. Клифф Гримуар. Клифф, пожалуйста, попробуй ответить. Что такое магия призыва? Магия призыва делится на два основных типа. Зачарование. В основном применяется для создания магических приспособлений. Другими словами, это техника создания магических узоров, символов и кругов. Именно этому в основном обучался Клифф в городе Магия Шария. И, собственно, призыв. Способ призывать что-то из этого мира. От простейших существ до зверей с высоким интеллектом вроде собак и кошек. Или же прирученных и послушных магических зверей. Или просто монстров с низким интеллектом вроде гоблинов или энтов. А также различных духов, что обитают в этом мире. Никто из преподавателей в городе Магия Шария не знал этой магии. И лишь немногие из членов гильдии магов владели на самом простом начальном уровне. Может быть, какая-то страна монополизировала эти техники как милис исцеления. Но в любом случае, никто в Шарии не мог обучить этому. Это все, что я знаю об этом. Клифф, похоже, знал не намного больше. Его ответ был примерно таким же. Это неправильно. Сильварил лишь отрицательно покачала головой. Действительно, магические круги незаменимы в магии призыва, но умение создавать их само по себе нельзя называть магией призыва. Другими словами, магия призыва — это только последний из двух типов? Спросил я, чтобы удостовериться. Это напоминает мне уроки магии с Рокси. Да, хотя то, что магия призыва делится на два типа, верно. Но зачарование не относится ни к одному из них? Правильно. Тихим голосом ответила Сильварил. Мы не пользуемся учебниками, тут нет доски, но мы делаем заметки на заранее подготовленных листах бумаги, пусть и пишем перьями. и правда напоминает урок. Призыв бывает двух типов. Первый — это призыв существ, второй — призыв духов. Это надо записать. Я, конечно, слышал о существовании духов в этом мире, но встречаются они крайне редко. Единственный дух, которого я встречал лично, это те духи света, что я призывал из свитков. И в чем их отличие? Суть призыва существ следует из его названия. С его помощью можно призвать существ из самых разных мест. По Древнему Завету нельзя призвать человека, но если не считать этого, можно призвать любое живое существо этого мира. Любое живое существо? Значит, я могу призвать даже дракона? Древний Завет? Этот завет передавался из поколения в поколение с самого рождения магии призыва в этом мире. Никакая магия не может пойти против этого завета. Ясно. Значит, людей нельзя. Но это и правда так уж невозможно? Мне интересно, в чем тогда разница между телепортацией и призывом. Ну да ладно, пока лучше сосредоточимся на основах. Лучше расспрошу поподробнее, когда наше обучение хоть немного продвинется. Я извиняюсь, прошу, продолжайте. Да. Почти невозможно призвать существо с большими запасами маны, чем у вас. И даже если это получится, его нельзя будет контролировать. А, точно, ведь я уже читал подобную историю. В той книге «Техники призыва Шигу». О колдуне, которая призвала настолько сильное существо, что не смогла его контролировать и была сожрана заживо. У меня должно быть уже достаточно запасов маны, чтобы вызвать все, что угодно. Но лучше все же быть осторожнее, чтобы не последовать ее примеру. Я не собираюсь призвать что-то столь же чудовищное. И вообще, у меня и так уже 3 питомца дома. Нет особого смысла призывать еще одного. Скажите, возможно призывать только живых существ? Да, нельзя призвать мертвых. Нет, я не о том. Я про что-то вроде... Например, могу я призвать одежду из дома? Это невозможно. Вот как? Значит, я не смогу призвать трусики Рокси? Хотя нет, подождите-ка, на Нахуше ведь удалось призвать пластиковую бутылку. Так что в этом не должно быть чего-то невозможного. Скорее всего, это просто ограничение уровня достижений в этом мире. После изучения результатов, доступных на Нахоши, Пиругиус вполне может разработать новую технику. Вот почему он заинтересован в сотрудничестве с ней. Могу я продолжить? А, да, прошу прощения за то, что прервал. Нет, эти вопросы лишь доказательство внимания. Сильварил неспешно кивнула и продолжила лекцию. Призыв духов — это магия, позволяющая создавать духов. Создавать? Они действительно создаются? Да, с помощью этой магии призыватель создает духов, придавая им различные свойства. Это и называется призывом духов. Так значит, те духи света из свитков, которыми я пользовался, значит ли это, что я сам создавал этих духов, пользуясь намеченным в свитке планом? Духи обладают низким интеллектом. Пока вложенная в них магия не иссякнет, они будут следовать всем командам призывателя. А могут они не подчиняться командам? Если магия призыва была специально разработана с таким условием, то это возможно. Если самому проработать это, то твои духи будут действительно такими, как ты захочешь. Получается, это что-то вроде программирования. Мне кажется, или я где-то это уже слышал? В этом нет никакого смысла. Клифф явно был неудовлетворен объяснениями. Вы ведь тоже фамильяр Пиругиуса сама, и он призвал вас уже 400 лет назад, верно? И вы обладаете интеллектом и независимостью, разве это не странно? Как и ожидалось от Клиффа, он сразу перешел к самой сути. Сильварил довольно кивнула. Насчет этого позвольте мне объяснить. Предок Пиругиуса сама, изначальный бронированный дракон король сама, обладал исключительно высоким интеллектом. Именно он разработал метод призыва 11 могущественных древних духов, обладающих не только силой, но и интеллектом. Но из-за их могущества длительность призыва составляла всего один день. Пиругиус сама же создал метод, позволивший им существовать, пока он жив сам. С гордостью отозвалась Сильварил. Духи, способные когда-то существовать лишь один день, стали действовать на постоянной основе. Прямо вечный двигатель. Наверняка за этим стоит одно из величайших открытий этого мира. 11 древних духов? Вы хотели сказать 12? Все правильно. Я не одна из духов Пиругиуса сама. Вы нет? Да. Пиругиус сама спас меня во время кампании Лапласа. С тех пор я всегда верно служу ему. Я сама из небесной расы. Небесная раса? Ну, в этом есть смысл. В конце концов, у нее есть крылья. Если сравнивать с остальными слугами, она скорее должна быть доверенным лицом. Или даже возлюбленной? Нет, стоп. Не всегда все отношения сводятся только к любви. И что именно мы будем изучать? Мы возьмем за основу магию призыва существ. Но Пиругиус сама верит, что призыв из другого мира также имеет связь с призывом духов, так что мы затронем и этот раздел. Мы будем изучать сразу оба типа? Жду с нетерпением. Призывать всяких зверей из разных уголков мира — это звучит весьма интересно, можно даже зоопарк организовать. Тогда, если возможно, обучите нас призыву духов во всех подробностях. Я также заинтересован в магии призыва духов. Похоже, Изаноба и Клифф больше заинтересованы в призыве духов. Ах, точно, ведь до меня дошло. Программирование. Сердце движущейся куклы. Если подумать, то это весьма похоже на программирование. Другими словами, изучив техники призыва духов, можно будет завершить куклу. И все же, раз уж даже безумному королю дракону хаоса это не удалось, не думаю, что это будет настолько легко. Но, безусловно, это окажет неоценимую помощь в наших исследованиях. Правда, я пока даже не представляю, в чем именно состоят эти техники и где конкретно их можно будет применить. Хорошо, давайте начнем с основ призыва магических существ. Первым делом взгляните на этот магический круг. Пока я размышлял, Сильварил уже приступила к обучению азам призыва существ. Что касается рисования и изучения магических кругов, я сильно отстаю от остальных троих учеников. Мне стоило бы давным-давно взяться за основу самостоятельно, а не надеяться на других. Может, сейчас и несколько поздновато для этого, ладно, лучше поздно, чем никогда. В конце концов, я прожил в этом мире только 18 лет, даже не сравнить с Занобой. Ему будет лет 25-26, когда он закончит университет, и все равно он посвящает все свое время, тренируясь в создании кукол. Мне стоит брать с него пример. В любом случае, в плане занятий я сейчас уступаю всем остальным. После урока надо будет позаниматься самостоятельно. На этом пока все, уже подходит время обеда. Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, если хотите отведать чего-то конкретного. С этими словами Сильварил закончила сегодняшний урок. Часть 4. Обед. Прошлым вечером нам подали традиционные блюда древней Асуры. Фрикадельки с вареной картошкой и суп из ароматных трав. Белый хлеб из цельных зерен. Не слишком отличается от того, что можно отведать в городе Магия Шария. Возможно, по сравнению с величием замка меню может показаться скромным, но это была вкусная и простая пища. Впрочем, это для нас было блюдами древней кухни, но для Пиругиуса это было по-прежнему обычной едой из Асуры. Кухня 400-летней давности. Не зря я где-то читал, что войны двигают технологии, а мирное время развивает кухню. За прошедшие 400 лет кулинарные традиции Асуры, должно быть, претерпели немало изменений. Хотя еда подавалась каждому индивидуально в комнату, я предпочел поесть вместе с Сильфи. Неважно, насколько роскошна комната, есть в одиночестве как-то неуютно. В моей прошлой жизни я даже и не задумывался о подобном. Завтрак я, правда, съел в одиночестве, но тут уж ничего не поделаешь. К тому же на обед они могут приготовить все, что захочется. Со скоростью света Аруманфи раздобыть вовремя какие угодно продукты не должно быть проблемой. Или еще лучше, еду сразу можно заказать в ресторане, и он доставит ее мгновенно. Какой удобный сервис с доставкой. Можно что-то из кухни Милиса? А я бы хотел что-то из рецептов Шерона. Клифф и Заноба чуть ли не в унисон пожелали что-нибудь из блюд из их родины. Наверняка они скучают по дому. Хорошо, мы приготовим. Прозвучал из-под маски нежный голос Сильварил, принявший их заказы. Что угодно подойдет. Отозвалась Нанохоши. Она, похоже, не понимает, какие возможности это дает. Я не я, если упущу подобный шанс. Нужно на полную использовать любой шанс, как говорил человек по прозвищу Красная Комета. Примечание перевода. Чарль Азнабель из вселенной Гандама. Вам знакомо блюдо из риса в уксусе и кусочков сырой рыбы? О, у вас есть? Услышав мои слова, Нанохоши сразу оживилась. Нет, но мне часто приходилось готовить рис. Нанохоши выглядит разочарованной, а вот я отчаиваться не стал. Пока есть рис, его вполне можно использовать для гарнира к любым блюдам. А как насчет яиц и муки, взбитых вместе в холодной воде, и опущенных в эту смесь креветок, кальмаров или овощей, затем обжаренных в кипящем масле? Я никогда не слышала о таком раньше, но у нас есть мука и яйца. Яйца тоже есть, а значит я смогу наконец отведать то блюдо, которое не ел так долго! Впрочем, оригинальный рецепт вряд ли повторить получится, но пока есть ингредиенты, вполне можно попытаться приготовить что-то похожее. Но проблема в соевом соусе. Соевый соус — это душа японской кухни. А есть ли такая вещь, как соус, сделанный из ферментированных соевых бобов? Нет, в замке такого нет. Эх, опять не повезло. Думаю, в этом мире его вообще нет. Но я слышала, что, возможно, нечто похожее есть в королевстве Бихейреру. Я могу попросить Руманфи проверить это. Да, пожалуйста. Не страшно, даже если придется побеспокоить Руманфи ради этого. Если соевый соус вообще можно отыскать, то уверен, он найдет его. Часть 5. Час спустя. В конце концов, соевый соус так и не был найден. Может быть, просто часа не хватило для тщательного поиска. Но если бы на поиск ингредиентов потратили бы еще больше времени, его просто не хватило бы, чтобы приготовить обед вовремя. Соевый соус не был найден, но, по крайней мере, Аруманфи удалось отыскать кое-что еще. Другой продукт, получаемый ферментацией соевых бобов. В этом мире его называют тофу, но я назову это мисо, потому что это и есть мисо. Королевство Бихейреру. Насколько помню, это государство расположено на северо-восточной окрестности центрального материка. Возможно, в этой стране мне наконец удастся отыскать и соевый соус. Однажды я обязательно отправлюсь туда. Неважно, сколько лет пройдет, 10-20, как только предоставится возможность, я обязательно съезжу туда. Ладно, пока забудем об этом. У нас есть рис, у нас есть мисо, у нас есть свежая рыба. Имбиря и редиски нет, но есть лимон. Не хватает только соления, но лучше не зарываться с просьбами, и так хорошо. Обладая всеми этими ингредиентами, я постарался как можно точнее проинструктировать Сильварил насчет рецептов. Вы хотели что-то вроде этого? Через некоторое время все наконец было готово. Свежеприготовленный рис, мисо-суп с морепродуктами и, наконец, жареная рыба, политая лимоном. Заказ на двоих. Вторая порция этих блюд предназначена на Нахоши. Я также получил свой рис с сырым яйцом. Мне всегда хотелось отведать этих блюд время от времени. Но полагаю... Хотя блюда выглядели идеально, но Нахоши не проявила особого энтузиазма. Похоже, одного лишь вида японской кухни недостаточно, чтобы ее впечатлить. Ну да ладно. Вкус в любом случае будет далек от оригинального. Но попробовать все равно любопытно. Ну, дадим им шанс. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Нахмурившись, Нанохоши вооружилась ложкой с вилкой и приступила к еде. Судя по виду, она действительно сильно сомневается в качестве вкуса. Отделив мясо рыбы от костей, она полила его лимоном и отправила в рот. Зачерпнув немного риса ложкой, отправила его следом и принялась жевать. Отпила немного мисо-супа прямо из белой фарфоровой тарелки и, наконец, произнесла. В этом супе даже даши нет. Примечание перевода. Даши. Если вкратце, это бульон из рыбы и водорослей, служащий основой многих японских блюд, в том числе и мисо-супа. Слезы хлынули из ее глаз. Плача, она так и ела дальше, не останавливаясь. Если честно, вкус был не особо хорош. Рис суховат, мисо-суп слегка пересолен, рыба вкусная, но несколько отдает рыбой. К тому же плоховато сочетается с лимоном. В общем, так себе, не особо вкусно. Японская кухня в наших воспоминаниях была более тонкой и изысканной, чем это. И все равно Нанохоши продолжала есть, и слезы все так же капали из ее глаз. Она ела в тишине, и вскоре обед был закончен. Спасибо за еду. Ну что ж, я доволен. Часть 6. После обеда и последовавшей затем новой лекции о призыве, я вернулся в свою комнату. Эти занятия о призыве довольно интересны. Ну или скорее это Сильварил хороший учитель. Сегодня она не учила нас ничему особенному, но рано или поздно я неизбежно отстану от других. Так что мне нужно побыстрее самостоятельно подтянуть свои знания. Впрочем, я даже не знаю, сколько займут эти занятия. Такими темпами, по ощущению, не меньше недели. Хотя в университете особые студенты обязаны присутствовать лишь на ежемесячном классном часе, а в остальное время свободно делать, что захотят, мне все же не хотелось бы слишком надолго оставлять наш дом. Я волнуюсь, как там Люси и Зенит. Ну да ладно, сосредоточимся на том, что происходит в непосредственной близости. Все, что мы пока можем сделать для Зенит, это просто присматривать за ней. А Иша, уверен, как следует ухаживает за Люси. Так что сейчас мне лучше сосредоточиться на подготовке к занятиям по призыву. Только я уселся на диван и достал тетрадь из багажа, как в дверь постучали. Руди, ты там? Сильфи вошла, не дожидаясь ответа. Заметив меня, она сразу направилась сюда и без стеснения уселась рядом. Затем она вздохнула. Взяв кувшин поблизости, я налил ей воды. Устала? Спасибо. Взяв чашку, Сильфи разом осушила ее. Она выглядит действительно уставшей. Ну как? Как дела у Ариэль? Но все идет не слишком гладко. Ясно. Пиругиус сама даже не пытается слушать то, что ему говорит Ариэль сама. Чтобы привлечь Пиругиуса на свою сторону, Ариэль перепробовала самые разные методы, предлагая всевозможные преимущества. Например, если она станет королевой, то дарует ему титул. Или земли в королевстве Асура. Или всевозможные льготы в бизнесе. Вот только Пиругиуса это все, конечно же, не интересовало. Ну, это естественно. Правда? Разве Пиругиус сама не поселился в столь удаленном месте, потому что не заинтересован или вовсе ненавидит подобные вещи? А разве Пиругиус сама не сказал, что живет здесь, потому что хочет всегда быть готов предотвратить возвращение Лапласа? Сильви явно была озадачена. Он и правда говорил такое? Ну, это может быть просто одной из причин. Кроме того, если он действительно захочет власти, он сможет получить ее и самостоятельно. В конце концов, он ведь до сих пор герой компании Лапласа. К тому же, разве Сильварил не сказала, что он ненавидит жесткие формальности, принятые в Асуре? Так что подобные предложения должны производить как раз обратный эффект. Даже из-за летающего замка, если бы он по-настоящему хотел выйти в мир, он давно бы сделал это. Тем не менее, он скрывается здесь. Не знаю точно какие, но свои причины на это у него явно есть. Ясно. Полагаю, что так. Ариэль сама сильно беспокоится из-за этого. Руди, как ты думаешь, что ей стоит делать? Что делать? Я не так уж хорош в подобных вещах. Тем не менее, я думаю, что нынешняя тактика Ариэль ошибочна. Возможно, сперва им стоит узнать друг друга получше, познакомиться, подружиться, и только потом уже просить о всяких одолжениях. Мало кому понравится, если собеседник сразу начнет чего-то требовать и ставить свои условия. Не лучше ли начать с искреннего общения? Все должно идти постепенно, шаг за шагом. Ариэль обладает огромной харизмой, так что до этого ей удавалось заводить сторонников, даже не пытаясь особо сблизиться с ними. А когда харизма не срабатывает, Ариэль сразу теряется. Так было с Нанахоши, а теперь и с Пиругиусом. Ну и со мной, наверное. Лично меня Ариэль не особо заботит. Я помогаю ей лишь ради Сильфи. Первым делом, как насчет того, чтобы сперва сблизиться с Пиругиусом сама? Сблизиться? Верно. Поговорить о его увлечениях, послушать рассказы о его подвигах. Значит, увлечения и рассказы? Так что неплохо захватить с собой Занобу. Из всей нашей компании он был теплее всего принят Пиругиусом сама. Пока Заноба и Пиругиус будут общаться, Ариэль может ненавязчиво присоединиться к разговору. Возможно, из этого что-то да выйдет. О, в этом есть смысл. Я обязательно передам это Ариэль. Не слишком ли серьезно ты это восприняла? Я ведь тоже могу ошибаться. Ха-ха, спасибо за совет. Сильфи поцеловала меня в щечку. Стоило почувствовать мягкость ее губ, и все мысли о серьезной подготовке тут же вылетели в трубу. Вместо них разум заполнили всякие извращенные желания. Может, повалить Сильфи прямо здесь и сразу начать делать второго ребенка? И прочие подобные мысли. Нет-нет, я не должен так поступать. Мне надо учиться. Ну, разве что немного потискать ее попку. Нет! А как идут дела сегодня у тебя, Руди? Ну, так, понемногу. Наконец, вновь запечатав своего извращенного джина в его сосуде, я начал рассказывать, что же сегодня случилось. О новой информации с возможным проклятием Зенит, об уроках магии призыва и, наконец, об обеде с Нанахоши. Ты так мил с Нанахоши, Руди. Услышав про Нанахоши, Сильфи сразу слегка надулась. Ну, мы ведь не вдвоем обедали, там была еще пара парней и женщина. Заноба с Клиффом ведь тоже были с нами. Или, может, не стоило так стараться сделать что-то особенное для Нанахоши? Надо постараться поднять Сильфи настроение, например, напомнить, что девушка, которую я люблю, это она, а вовсе не Нанахоши. Сильфи-сан. Что? Могу я обнять тебя? Услышав это, Сильфи надула щечки еще больше и даже отвернулась. Руди, ты что, пытаешься улучшить мое настроение? И почему же? Чувствуешь себя виноватым? Э? Что? Сегодня Сильфи как-то уж слишком холодна. Что стряслось? Она злится? Неужели я сказал что-то не так? Может, я и надоел? Нашему браку уже скоро 3 года. Это усталость, накопившаяся за все эти годы? Нет, неважно, сколько лет браку, всегда может вдруг проявиться что-то такое. Неужели наши чувства в опасности? Ах, прости. Кажется, ты совсем меня избаловал. Когда ты рассказывала Нанахоши, ты выглядел таким счастливым. Мне просто показалось, что что-то есть за всем этим. Показав язычок, Сильфи тесно ко мне прижалась. Я нежно обнял ее в ответ. Она такая теплая и мягкая. Моя Сильфи. Возможно, я правда сделал что-то, что может ее расстроить, но я ни за что не хочу, чтобы она меня возненавидела. Мне стоит быть осмотрительнее в будущем. Но если ты вдруг захочешь сделать Нанахоши своей третьей женой, пожалуйста, не надо делать это так же неожиданно, как с Рокси. Сначала поговори с нами, хорошо? Нет, ничего такого. Я не люблю ее, как вас, Сильфи и Рокси. Просто я знаком с местом, откуда она родом, поэтому хочу протянуть ей руку помощи. Но эти чувства вовсе не любовь. А, правда? Сильфи нежно погладила меня по голове. Еще немного погладив меня по спине, она пошла к выходу. Ну что ж, мне надо возвращаться к Ариэль сама. Удачи тебе, Руди. О, да, Сильфи, тебе тоже удачи. Нехорошо. Я действовал от чистого сердца, но все равно умудрился расстроить Сильфи. Это плохо. Это очень плохо. Возможно, мне стоит держать дистанцию с Нанохоши. Мне не стоит пытаться слишком уж часто пытаться порадовать ее. Хорошо. А? Открыв дверь из комнаты, Сильфи вдруг замерла на полпути. В дверях стояла Нанохоши. Простите, я не хотела мешать вам двоим, но... Нанохоши тяжело закашляла. Она прижимала руки к груди и шее, и ее явно мучила сильнейшая боль. Простите, я случайно подслушала ваш разговор. Я не собиралась заводить подобные отношения с Рудеус... с Рудеусом. Можете быть уверены. А, нет, все хорошо. Куда важнее, вы хорошо себя чувствуете. Все х... Я еще никогда не видел Нанохоши в столь плохом состоянии. Такое чувство, что что-то застряло у нее в горле, кашель все никак не прекращался. Я уже начинаю тревожиться. Недавно у меня начался очень сильный кашель, так что я хотела отыскать кого-то, кто может помочь с моей детоксикацией. Сначала я пошла к Клиффу, но они заняты, так что я отправилась к Рудеусу. Но раз это вызывает подобные недоразумения, я вполне могу потерпеть. Я обращусь к Клиффу завтра. Нет, все нормально, не беспокойся об этом. Сильфи поспешно схватила начавшую уже было разворачиваться, чтобы уйти на Нахоши за плечи. «Позволь, я сама об этом позабочусь. Правда, мой уровень не так высок, но всегда можно будет позвать Клиффа. Спасибо вам большое. Прошу». «Хорошо, тогда приступаем». Сильфи мягко обхватила рукой шею на Нахоши. Она может применять заклинание детоксикации вместе с безмолвными чарами. Такого даже я не могу. Впрочем, надеюсь, что когда-нибудь. «Что?» Сильфи выглядела крайне озадаченной. В следующий миг кашель на Нахоши стал еще ужаснее. Что? Это действительно странно. Такое чувство, что магия... Все с тем же озадаченным видом Сильфи положила другую руку на плечо на Нахоши. Тут же кашель девушки стал еще ужаснее. Ситуация явно критическая. «Эй, ты в порядке?» Спросил я с крайней тревогой в голосе. Но Нахоши попыталась что-то ответить. Что? Кровь брызнула на пол. «Эй, эй!» Нанохоши ошарашенно смотрела на свою руку, затем медленно раскрыла ладонь и показала нам. Она вся была красной от крови. В следующий миг Нанохоши потеряла сознание и упала на колени. «Что? Почему?» Ни один испытал шок. Сильфи тоже стояла, замерев не в силах осмыслить произошедшее. «Только что в Нанохоши я что-то почувствовала. Почему? А...» Ее лицо и руки все были забрызганы кровью, она беспомощно смотрела на лежащую на земле Нанохоши. Ее лицо было мертвенно-белым. Я кинулся к ней. «Сильфи!» Сильфи дрожала всем телом. С ужасом в глазах она отступила на несколько шагов. «Нет, это не я! Я не делала этого!» Сильфи отчаянно забилась в угол комнаты. Я молча последовал за ней. Уперевшись спиной в стену, она поняла, что бежать больше некуда, ей оставалось лишь отчаянно зажмуриться. «Может, я сказала те слова раньше, но я просто шутила, я просто думала, я бы никогда бы не сделала такое!» Достав носовой платок и смочив его в теплой воде созданной магией, я начал мягко утирать кровь с лица Сильфи. А? Затем я вытер от крови ее руки. Кровь больного может быть настоящим рассадником заразы. Хотя не думаю, что простое вытирание тут поможет, но оставлять ее вот так залитую кровью точно не дело. Сильфи даже не пыталась сопротивляться. «Все хорошо, Сильфи, я все видел, ты не сделала ничего плохого». Ага. Я сейчас совершенно спокоен. Почему-то при виде паникующей Сильфи я сразу успокоился. Может, уже привык? В любом случае, лучше сохранять спокойствие. «Все хорошо, ты ни в чем не виновата, Сильфи. Нанохоши с самого начала плохо выглядела, верно?» «Да». «Просто неудачно совпало время. Ты подошла к ней как раз, когда она была в худшем состоянии. В этом нет твоей вины, Сильфи». «Только что, когда я применила магию в Нанохоши, было что-то странное. Что-то сопротивлялось магии детоксикации. А потом казалось, что-то вдруг выросло». Нанохоши лежит на земле. Кровь течет из ее носа и рта. Никаких признаков жизни. Состояние критическое. Но Сильфи все еще в шоке. Надо сперва как-то успокоить ее. Нет, лучше чем-то ее отвлечь. Чтобы она наконец прекратила паниковать, лучше дать ей какое-то задание. Послушай внимательно, Сильфи. Клиффа, Перугиуса, все равно. Найди кого-нибудь и позови сюда. Позвать? Я пока проверю состояние Нанохоши и постараюсь что-нибудь сделать. А ты, Сильфи, тем временем должна позвать помощь. Сможешь? Смогу. Глаза Сильфи наконец-то сфокусировались. Направившись к двери, она поспешно выбежала наружу. Хотя и многое пришлось испытать в жизни, внезапное зрелище, как кого-то рвет таким количеством крови, все равно крайне шокировало ее. Особенно учитывая, что это был человек, которого она хорошо знает. Как бы Сильфи не ревновала, она бы никогда не сделала ничего подобного. Сильфи, конечно, может быть крайне импульсивна. Нет, это невозможно, абсолютно невозможно. Хорошо. Отбросив ненужные мысли, я обернулся к Нанохоши. Пусть я могу не так много, но по крайней мере я должен сделать то, что могу. Глава 4. Плач. Часть 1. С коллапса Нанохоши прошло уже 3 дня. Сознание пока не вернулось к ней, и причина, по которой ее рвало кровью, тоже неизвестна. Стоило Сильфи позвать на помощь, как тут же явился Аруманф и отнес Нанохоши в местный лазарет. Я, меж тем, собрав друзей, объяснил сложившуюся ситуацию. Что Нанохоши больна, а когда пытались подлечить ее магией детоксикации, ее вырвало кровью, и она потеряла сознание. В данный момент она под наблюдением в местном лазарете. Честно говоря, все случилось настолько внезапно, что я и сам толком не понял, что же тут произошло. И все же, хоть и смутно, остальные поняли общую ситуацию. В данный момент Нанохоши находится под опекой Юрузы Искупления. Она владеет способностью исцелять, вернее, передавать здоровье и жизненные силы от одного человека к другому. Поскольку тут совсем другой принцип, она способна справиться даже с болезнями неизлечимой магии детоксикации. Надеюсь. И все же, поскольку ее способности не работают сами по себе, тут необходимо еще чье-то участие. Сильфи без колебаний тут же предложила свою помощь. Сильфи легла рядом с Нанохоши, и лечение началось. И все равно на лице девушки оставалось это болезненное выражение. Она так и не пришла в сознание и даже так продолжала все время кашлять. «Караванте, как она?» Видя подобную ситуацию, Перугиус приказал еще одному своему подчиненному продиагностировать ее. Караванте прозрение. Его способность в том, что он видит способности и тайны других. Даже в случае болезни он, похоже, может увидеть ее причины и очаги распространения. Ну прямо ходячий рентген. Но даже он, осмотрев на Нанохоши, лишь покачал головой. Это не вылечить силами Юрузу. Изучим архивы. Да. С этими словами Перугиус и его подчиненные зарылись в книги, пытаясь отыскать названия и способы лечения этой болезни. Начали кропотливо сравнивать симптомы Нанохоши с записями, хранящимися в архивах библиотеки. И, конечно же, все это время Юрузу продолжала свое лечение. Сильфи даже не выходила из лазарета. В итоге, я так ничем и не смог помочь. Конечно, я не просто сидел без дела эти 3 дня. Я возвращался домой, чтобы рассказать Рокси о сложившейся ситуации, что Нанохоши заболела и Сильфи помогает с лечением. Поэтому уйдет куда больше времени, прежде чем мы вернемся. Стоило Рокси узнать обо всем, как она тут же начала действовать, принимая меры. Помогла связаться с университетом и выхлопотать академический отпуск в связи с семейными обстоятельствами. Также она пообещала, что возьмет все заботы о доме на себя. Она была куда более трезвомыслящей и спокойной, чем я. Такое чувство, что она давно привыкла к подобным ситуациям. В конце концов, я тут ничего не сделал. Обо всем позаботились за меня. Я лишь сообщил Аише и Норн, что вернусь позже. Взял смену одежды и вернулся в Небесный замок. Даже дома для меня не нашлось дел. Все, что мне остается, это лишь молиться о здоровье Нанохоши. Нанохоши ведь поправится? Остальные, как и я, не знали, что делать. Особенно обеспокоен был Клифф. Почти все время он проводил в молитвах в часовне замка. На все воле Милиса сама. Отозвался Клифф молитвенно, сложив руки и прикрыв глаза. Молиться, когда приходит беда. Я никогда не был особенно религиозен и не верил в Бога. Я верю лишь в людей, которые спасли меня. Но даже молитва Рокси и Сильфи не сможет сейчас утешить меня. Внезапно я вспомнил один фильм, который смотрел когда-то. Известный фильм о вторжении инопланетян. Инопланетяне благодаря подавляющей технологической мощи почти уничтожили землян. Но в самый последний момент их чудовищные машины вдруг остановились. У пришельцев не было иммунитета к местным болезням, и они все погибли. Нанохоши ведь тоже прибыла сюда из другого мира. В отличие от меня, она не переродилась в новом теле, она не стареет, у нее нет запасов маны, она даже магическими приспособлениями не может пользоваться. Возможно, у нее не только магической силы нет, но и иммунитета. Но в таком случае она заболела бы давным-давно. С катастрофы маны прошло уже 8 лет. Нет такой причины, почему случилось это только сейчас. Эта девушка... Неужели она действительно умирает? Почему это случилось так внезапно? Часть 2. 4 дня уже прошло с коллапса Нанохоши. Мы все собрались за круглым столом. Тут были все, за исключением Юрузы Искупления. Перугиус восседал перед нами в большом роскошном кресле. Его последователи стояли за ним. «Пожалуйста, садитесь». Последовав приглашению Сильварил, мы сели. За исключением Сильфи, помогающей Юрузе с лечением, остальные 7 гостей все здесь. «Была определена болезнь Нанохоши сама». Как только все сели, Сильварил выступила вперед с отчетом. Наконец мы узнаем причину. «Нанохоши сама страдает от иссушающей болезни». Иссушающая болезнь. Никогда не слышал о такой. Оглядевшись, я понял, что и с остальными так же. Даже весьма осведомленный о разных болезнях Клифф лишь озадаченно покачал головой. То, что ни один из вас не слышал о таком прежде, вполне ожидаемо. Это болезнь с незапамятных времен, когда у расы людей было куда меньше магических сил, чем сейчас. Если дети рождались вовсе без запасов маны, то все они, без исключения достигнув возраста 10 лет, умирали от тех же симптомов. С Нанохоши та же ситуация. Хотя ей уже не 10, но она прожила в этом мире уже больше 8 лет. У нее нет ни капли маны. В любом случае, кажется, это не вина Сильфи. Это хорошо. Согласно записям, люди, обладающие мизерными запасами магической энергии, не способны нейтрализировать ману, поступающую извне. И после 10 лет накопления в организме такой внешней магии, она приводит к болезни. Значит, обладание собственной маной нейтрализирует магическую энергию, поступающую извне. Такое чувство, что мана — это что-то вроде бактерий. Есть плохие и хорошие. Условно говоря, собственная мана — это что-то вроде хороших бактерий, и они нейтрализируют плохих, проникающих в организм извне. Не знаю, можно ли действительно на 100% доверять этим записям, но, по крайней мере, теория выглядит весьма убедительной. А в записях упомянуты методы лечения? Нет. Написано, что болезнь была ликвидирована сама собой 7000 лет тому назад, когда запасы маны человеческой расы значительно увеличились. Если уж речь зашла о временах 7000-летней давности, это как раз время первой человеко-демонической войны. Я помню, что эта война бушевала 1000 лет. Во времена войны многое было достигнуто. В какой-то мере именно война, судя по всему, послужила усилению расы людей. А побочным следствием стало исчезновение этой болезни. Такое вполне вероятно. И все же 7000 лет назад. Удивительно, что сохранились хоть какие-то записи с тех времен. То, что действительно удалось обнаружить название и природу этой болезни, иначе как чудом не назовешь. В таком случае, что мы будем делать? Мы остановим время. На мой ответ отозвалась не Сильварил. Это был до сих пор сидевший молча Перугиус. «Использовав силу Сукиакота время, мы остановим время для Нанохоши». После этих слов Перугиуса вперед выступил один из его людей. Нижняя часть его маски в районе рта сильно выступала вперед. Это было скорее даже похоже не на маску, а на противогаз. Так значит, это и есть Сукиакота время. Насколько помню, его способностью была возможность остановить время того, кого он коснется. Хотя он сам тоже потеряет возможность двигаться, но с этим возможно предотвратить ухудшение состояния Нанохоши и ее смерть. И все же неизвестно, как долго он сможет останавливать время. К тому же это не решает саму проблему. А что потом? Надо вступить в контакт с обитателями поверхности, чтобы отыскать лекарства. Что ж, это и правда может сработать. Никто не посмеет отказать, услышав имя Перугиуса. И все же остается вопрос, согласится ли кто-то помочь Нанохоши. Разве влияние бронированного дракона короля недостаточно для этого? У нас с Нанохоши была просто заключена сделка. Я не планирую бросать все и оказывать ей подобное одолжение. Прозвучало на удивление холодно. Впрочем, я ведь даже не знаю толком, какие у Перугиуса отношения с Нанохоши. Лучше не лезь со своими замечаниями. Не заблуждайтесь. Как гостям своего замка я окажу минимально необходимую помощь. Но не следует ждать от меня большего. Моя главная цель в том, чтобы отыскать Лапласа, как только он вернется, и уничтожить его. Другими словами, поскольку его обязанность состоит в контроле деятельности Лапласа, он не будет оказывать большую помощь, чем необходимо. Если его попросить о чем-то, он, возможно, сделает одолжение. Но за каждое одолжение придется отдавать соответствующую цену. Если уж речь идет об исцелении редкой, давно забытой болезни, то и цена за это будет немалой. У Перугиуса просто нет причин заходить так далеко ради Нанохоши. Он сделает только то, что необходимо. Будет поддерживать жизнь Нанохоши, но не более того. Если кто-то из нас захочет помочь, он должен будет справиться самостоятельно. Таков смысл этих слов Перугиуса. Должно быть так. «Так вы собираетесь просто сидеть и смотреть, как Нанохоши умирает?» — вскричал Клифф. Вскочив, он заорал на Перугиуса. «Когда это я такое говорил?» «Вранье! У вас есть такой удивительный замок! И сколько талантливых фамильяров! Вы должны быть в состоянии отыскать лекарства!» Выслушав Клиффа, Перугиус лишь поднял бровь. «У меня нет причин помогать». «Не шутите так! Помогать слабым обязаны сильных!» «Хм, не пытайся тут навязывать это чертово учение Милиса». «Да как вы можете такое говорить?» Клифф под влиянием эмоций часто говорит, не подумав. К тому же он последователь Милиса. Эта религия имеет много общего с христианством. Наверняка там есть и про помощь заблудшим агнцам и прочее в том же духе. Вот только говорить все это Перугиусу, похоже, было ошибкой. У Перугиуса есть свои собственные убеждения. Все эти 400 лет он прожил одержимой одной лишь целью. Конечно, знания о другом мире, полученные от Нанохоши, могли вызвать его любопытство, но это никогда не затмит его главную цель — Лапласа. Скорее, просто способ убить время, не более. «Как вы можете так? Если вы взялись помогать Нанохоши, то должны помогать до самого конца!» Клифф в ярости отшвырнул путавшийся под ногами стул. «Клифф, пожалуйста, перестань!» — вскричала Элиналис. Она схватила его за плечо, мешая двинуться. «Клифф, я понимаю твои чувства, но держи себя в руках. Я не хочу тебя потерять из-за этого». Если осмотреться, все 11 фамильяров уже заняли боевые позиции. Видя, как Клифф отступает, Перугиус насмешливо усмехнулся. «Если у тебя есть какие-то проблемы, то почему бы тебе не решить их самостоятельно? Твой бог тоже так говорил. Помогая людям, не полагайся на других. Не так ли?» Выглядя явно недовольным, Клифф рухнул обратно на стул. Он ведь не хотел воевать с Перугиусом, просто подумал, что такой человек, как Перугиус, способный практически на все, оказал бы неоценимую помощь. «Так что же делать? Я хочу помочь Нанохоши, но я ведь даже не знаю, с чего начать. Если посмотреть на Ариэль и остальных, похоже, они думают о том же. Аиша тоже близка с Нанохоши, она расстроится, если та умрет». К тому же, если она правда умрет, Сильфи почувствует ответственность за это. «Прошу прощения». Дверь, ведущая в комнату круглого стола, открылась. Это была Юрузу искупления. Повернувшись к нам, она заговорила. «Нанохоши сама пришла в сознание». При этих словах я чуть не подскочил на стуле. «Как она?» «Внешнее состояние немного улучшилось». «Внешнее состояние?» «Да». Иссушающая болезнь – результат посторонней маны, скопившейся в теле. Именно это вызывает болезнь. Болезнь не излечить, пока мана остается в теле. Такое чувство, что она проспит, говорит. Весь этот кашель и прочее были лишь следствиями ее болезни. Другими словами, хотя внешние симптомы были вылечены, причина осталась. А вы можете извлечь эту ману из нее? Я не могу. Тогда, может, кто-то другой? В ответ на мой вопрос Юрузу лишь медленно покачала головой. Вот как. Неужели и правда нет никакого способа удалить эту вредоносную магическую энергию из ее тела? Может, какой-то магический инструмент или что-то в этом духе? Все-таки 7000 лет прошло, технологии и возможности должны были хоть немного продвинуться в этой области. Но что именно тут можно сделать? Возможно, тут как-то поможет манопоглощающий камень? Нет, он ведь не взаимодействует с маной внутри тела. Но может быть, удастся создать магический инструмент с подобными свойствами? Но сколько времени может уйти на его создание? В конце концов, у нас даже идей толком никаких нет. Проклятье. В любом случае, мы должны проведать Нанохоши. С этими словами я встал. Все остальные последовали за мной. Часть 3. Местный лазарет оказался довольно мрачным местом. Мебель не сильно отличалась от обстановки в гостевых комнатах. Но было больше головы камней и не хватало окон. К тому же в центре возвышалось что-то вроде операционного стола, а в шкафах были бинты, ножи и прочее. Нанохоши была в углу. Следы крови исчезли. Она была переодета во что-то вроде стерильной больничной одежды. И никакого движения. Нанохоши, ты в порядке? Услышав мой голос, Нанохоши подняла голову и посмотрела на меня. А похоже, что я в порядке. Конечно, нет. Лицо бледное, круги под глазами. Любой сразу поймет, что она нездорова. Возможно, способность искупления влияет и на самого пациента? Другая кровать пуста. Примерно в то же время, как мы вошли сюда, Сильфи отправилась в свою комнату. Я видел ее по пути. Выглядела она весьма измученной. Она помогала в лечении целых 4 дня. Хотя вряд ли ее держали тут без еды и воды, все же это должно быть была сильная нагрузка на нее. Мне сказали, что болезнь неизлечима. О. Я присел на стул рядом с ее кроватью. Похоже, Юрузу-сан не стала ничего скрывать о ее болезни. Но ты обязательно поправишься. Нет, не поправлюсь. С этими словами Нанохоши отвернулась. Молча она уставилась в стену. Возможно, мои слова прозвучали безответственно, но я просто не знаю, что я еще могу тут сказать. Когда я замолк, разговор попыталась подхватить Ариэли остальные. Кто-то пытался утешить Нанохоши, кто-то поднять ее дух. Остальные пытались убедить, что она обязательно поправится. Каждый старался так или иначе подбодрить ее. Вот только сейчас все это имело строго противоположный эффект. Для человека, который действительно страдает, это были лишь слова. Они только усиливали ее боль. Вскоре все они один за другим замолкли. Но Нанохоши не реагировала, и они уже не знали, о чем тут можно говорить. Тишина буквально душила, мрачное напряжение становилось все сильнее. Но, Нанохоши, тогда я пойду. Я еще обязательно приду проведать тебя. Начиная с Ариэля, они один за другим покидали эту комнату. Клифф хотел остаться, но Элиналис убедила его тоже уйти. Когда они уходили, я краем уха услышал слова Элиналис. «Что бы ты ни сказал сейчас, все бессмысленно». И это так. Остался лишь я. Я даже сам не уверен, почему. Я просто чувствовал, что обязан задержаться чуть дольше. Опасно будет вот так бросать ее в одиночестве. Но мне нечего сказать. Больной девушке. Больной девушке, страдающей от неизлечимой болезни. Что бы я сейчас ни сказал, это просто слова. Это лишь еще больше бы расстроило Нанохоши. До сих пор ее исследования по призыву шли хорошо. Была некоторая заминка на первом этапе, но второй и третий прошли гладко и без проблем. Уверен, с помощью Перугиуса успешно завершили бы и четвертый. Не уверен насчет пятого, но все равно это наверняка был бы только вопрос времени. Может, уже через пару лет она вернулась бы домой. И вот теперь, узнав, что у нее неизлечимая болезнь, естественно, она в отчаянии. Возможно, не настолько ужасная, как рак, но все равно неизлечимая. Не удивлюсь, если она даже впадет в буйство. Нет, если болезнь и правда неизлечима, если вся ее жизнь внезапно сломана, впасть в ярость — это совершенно нормально. Я бы даже подыграл ей. Неважно в чем, лишь бы это помогло ей хоть чуть-чуть прийти в себя. Я никогда не отличалась крепким здоровьем. Пока я хранил молчание, его Нанохоши первой нарушила со вздохом. Ее голос был более спокоен, чем я ожидал. И все же Нанохоши явно сдерживается. Я болела, хоть и не так серьезно. Я серьезно простужалась каждый год. Слова текли медленным потоком, и я тихо слушал. У меня были неплохие оценки, но в спорте я была не очень хороша. Если спросишь, пожалуй, я скорее домосед. В этом мире ведь не особо продвинута медицина, верно? Знаешь, может, магия в этом мире и сильна, но без нее люди тут не могут даже как следует обработать раны. Из-за этого они умирают и теряют конечности, которые у нас можно было бы спасти. Это же сущая глупость. Ведь чтобы избежать такого, достаточно бы вовремя промыть рану чистой водой. Поскольку я не владею магией, я использовала все возможные предосторожности, чтобы предотвратить подобное. Старалась избегать контактов, не ела сырую пищу, не посещала места скопления множества человек. Конечно, может быть, с твоей точки зрения это выглядело как нездоровый образ жизни, но я даже занималась упражнениями у себя в комнате. Я старалась как могла заботиться о своем здоровье. потому что если бы заболела, от болезни могло и не найтись лечение. Я имею в виду, что тут даже нет лекарств. Я могла и не вылечиться. Если бы я заболела, я бы даже не узнала, чем. Разве этот мир вообще не странное место? Тут существуют гигантские монстры, которые должны бы просто рухнуть под собственным весом. Я не знаю, что это за магия, но разве это не противоречит всем законам природы? Конечно же, даже мне, когда я попала сюда, было любопытно. Даже я играла во всякие игры. Я вовсе не ненавижу всю эту тему с мечами и магией. Сказать, что мне совсем не было интересно, было бы ложью. Пусть немного, но я завидую тебе, рожденному в этом мире, способному открыто наслаждаться жизнью. Нанохоши вдруг замолчала. Ее плечи задрожали. Медленно она повернулась ко мне. Ее лицо исказилось, и слезы хлынули из покрасневших глаз. «Я не хочу умирать!» Словно прорвав дамбу, слезы хлынули неудержимым потоком. «Я не хочу умирать здесь! Я не хочу умирать в этом мире! Почему? Почему это не смешно? Эй, знаешь, я никак не изменилась за эти 8 лет! Я не выросла, и мои волосы не стали длиннее! Я испытываю голод, хожу в туалет, но у меня даже ногти не отрастают! У меня даже месячных нет!» Нанохоши швырнула стоявший поблизости кувшин с водой. Ударившись о стену, он разлетелся на осколки, залив водой пол. «Я не принадлежу этому миру! Меня тут даже будь ты нет! Я и так словно труп! Так почему? Почему я заболела? Разве это не смешно? Почему мне настолько не везет? Я не хочу умирать! Я не хочу умирать в этом странном мире!» Слезы буквально брызгали из глаз Нанохоши. Она не переставала кричать. «У меня еще даже первого поцелуя не было! Пусть у меня и есть любимый человек, я даже не сказала ему, что люблю его! Я так завидую тебе! Каждый день так весел и доволен жизнью! Что, папа умер, мама заболела, ну и что? Что тут такого плохого? А я даже отца больше никогда не увижу! Если я умру, моя мама даже не узнает! Я так хочу снова их увидеть! Папа! Мама! Я до сих пор помню! Помню утро того дня! Папа сказал, чтобы я возвращалась пораньше! Мама сказала, что сегодня у нас будет жареная сайра! Я ответила папе, что сегодня зависаю с друзьями, так что задержусь немного, а маме, что уже устала от сайры! Почему? Почему это случилось? Папа и мама наверняка волнуются за меня! Я хочу домой! Хочу увидеть их снова! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать здесь!» Я почувствовал боль в груди. Я могу понять чувства Нанохоши. Когда я только пришел в этот мир, я еще не понимал. Хочу вернуться, хочу снова встретиться с близкими. Даже если бы мне сказали такое, я бы не понял. Тогда я просто хотел забыть прошлое и наслаждаться жизнью в этом мире. Но сейчас все по-другому. Я понимаю ее желание вернуться назад, желание встретиться с близкими. Простая повседневность — это очень важная вещь. Стоит упустить момент, и ее уже не вернуть. Стоит потерять ее, и понимаешь, что уже ничего не вернуть. Пол погиб, Зенит утратила память. Те теплые семейные будни в деревне Буэна — все это исчезло навсегда. Теперь я могу лишь изо всех сил защищать свою собственную семью. Свою собственную жизнь. Сильфи, Рокси, Люси, Лилия, Аиша, Норн, Зенит. Если бы мне пришлось расстаться с ними, я бы не вынес этого. Если бы кто-то вдруг исчез, я бы перевернул ад и небеса, лишь бы отыскать их. Если бы я вдруг вернулся в родной мир, пусть даже магии нет в нашем мире, я бы отчаянно искал любой способ. Я бы сделал все, лишь бы вернуться сюда. Обняв себя за колени, Нанохоши беспомощно плакала. Клифф, Заноба, Сильфи. Она не была особо близка с кем-то из них. Лишь на меня она обращала некоторое внимание. Выслушивала мои просьбы, принимала мои приглашения на всякие вечеринки, что мы устраивали. Если припомнить, она никогда не делала мне ничего плохого. Нанохоши выглядела такой взволнованной, когда мы общались на японском. Для нее я, возможно, был единственной связью с Японией в этом мире. «Кто-нибудь, спасите меня!» Услышав ее срывающийся шепот, я решительно встал. Часть 4. Когда я вернулся к круглому столу, Пиругиус был еще там. Все его фамильяры уже покинули это место. словно ждал меня. В чем дело? Я собираюсь действовать. Я надеюсь, что пока это не мешает вашим собственным делам, вы, Перугиус, сама готовы будете оказать мне некоторую поддержку. Стоило мне произнести это, как Перугиус многозначительно кивнул. Так ты наконец начал действовать. Хорошо. Если Нанохуша умрет, даже мне будет жаль. Спасибо вам большое. Однако что же мне делать? Необходимо вылечить болезнь, которая исчезла 7000 лет назад. С чего мне вообще стоит начать? Мы уже выяснили, что и магия исцеления, и магия детоксикации тут не помогут. Если бы это сработало, Перугиус давно бы уже сам что-то с этим сделал. Магические приспособления. Я не знаю, что именно тут может помочь. Если дело идет о магической энергии внутри тела, то стоит обратиться к Клиффу. Вот только его приспособления предназначены исключительно для Эленалис. Они создавались именно с учетом ее состояния, кропотливо, шаг за шагом. И хотя результаты уже есть, но исследования еще не закончены. Возможно, потребуются только небольшие корректировки, чтобы сделать эти приспособления для контроля симптомов Нанохуши. Вот только у Нанохуши нет времени на подобное изучение и настройку. Она кашляет кровью. Пусть эти симптомы и были подавлены, но они могут проявиться вновь. Но в следующий раз это может стать смертельным. И даже если мы заморозим время, то это исключает проведение экспериментов. Так что магические приспособления не выход. Может, это и может сработать, но сейчас нам нужен какой-то более быстрый и эффективный метод. Лекарство. Неужели никто ничего не знает о нем? Даже Хитагами или Орстед? Могут ли они знать? Я не могу сам связаться с Хитагами. Он может появиться со своими советами этим же вечером, но я сам не могу инициировать этот контакт. Перугиус сама, вы можете как-то связаться с драконом-богом Орстедом? Невозможно. Его путь невозможно просчитать. Значит, и с Орстедом связаться нельзя. Он, вероятно, тоже не знает. Он прожил в этом мире лет 100, может быть. Хотя он мудр, сомневаюсь, что даже ему что-то известно о болезни 7000-летней давности. Так Орстеду всего сотня лет? Хотя он прожил немало по сравнению с Перугиусом, он все еще молод. Впрочем, если сравнивать со мной, он достаточно стар. Вот как. Но найти кого-то, кто знает, что творилось в мире 7000 лет назад... Стоп, погодите-ка, 7000 лет. Есть одна. Есть кое-кто, кто и впрямь прожил так долго. Может, она и не знакома с этой болезнью, но если я поговорю с ней, то, может, смогу найти какую-то зацепку. Я знаю кое-кого. Но я даже не знаю, где ее искать. В прошлый раз мы встретились чисто случайно и также разошлись. Между нами нет каких-то особых связей, и все же я должен хоть что-нибудь сделать. Если я ничего не сделаю, ничего не изменится. Перугиус сама, вы можете доставить меня на демонический континент? Демонический континент? Что ты собираешься там делать? Я встречал эту личность лишь однажды. Хотя Рокси тоже встречалась с ней, и все же я не знаю, где она сейчас может быть. И все же ее имя знакомо мне с давних пор. Я узнал его еще когда жил в Стольном Граде региона Фитоа, изучая историю мира. А уж после той встречи я бы никогда не забыл его. Мне надо встретиться с великой императрицей демонов Киширикой Киширису. 7000 лет назад она была центральной фигурой первой человека демонической войны.